эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 4 августа 2016 года, четверг. По одному из старинных 34-й день месяца получения даров природы, 7524-го лета, неделя. И несмотря на то, что неделя, мы все-таки будем что-то делать, а делать мы будем сегодня эфир, который будет идти у нас под названием таким «Как остановить мужское вырождение». Думаю, что ответственно к этому эфиру надо всем отнестись. А раз так, то и человек тоже у нас будет ответственный доклад делать. Его уже вам хорошо известный. И зовут его Юрий Лодин, Светорус. Здравия тебе! Здравия, всем здравия, всей аудитории здравия. Всех рад слышать взаимно, мысленно. Напоминаю, что вопросы мы принимаем в чате Народного славянского радио. Для этого вам надо попасть на сайт Народного славянского радио, то есть в любом поисковике наберите «Народное славянское радио». После этого окажетесь на сайте slavomir.org, ищите слово «чат», нажимаете, и после этого, если вы еще не зарегистрированы, придумывайте себе логин, пароль, указывайте e-mail, куда будут приходить вам письма счастья по регистрации. И после этого вы становитесь полноценным участником чата, можете задавать вопросы, можете общаться с друзьями, ну и обмениться своими мнениями. Итак, как остановить мужское вырождение? Почему эта тема очень ответственна, очень важна? Почему именно вот об этом ты решил поговорить сегодня? Ну, оглядываясь на окружающий мир, задаешься, естественно, таким вопросом, что вокруг происходит. Как начинают мужчины себя вести в своей жизни? Какие поступки они совершают? Какие слова говорят, а потом эти слова не выполняют. Ну и волей-неволей, конечно же, ужасаешься этому. И приходишь к выводу, что что-то надо делать, так невозможно. Просто не может просто дальше так продолжаться. Сколько может эта ниточка уживиться? То есть надо как-то клубочек этот остановить, а потом уже вспять повернуть этого всего. Вот. То есть лиц, скажем так, нетрадиционной ориентации все больше и больше становится, причем не только те, которые делают какие-то вещи вот, в прямом смысле этом, но и по своим мыслям, по своим поступкам, по своим словам вырождаются представители сильного пола. Ты это хочешь сказать, правильно? Ну, в том числе и это небольшой кусочек всей этой конструкции. То есть это поверхность всего-навсего, да, такая, то, что сверху торчит? Ну и поверхность, да, это, конечно, это внешнее проявление. Конечно, это, если нам осматриваться на природу, то есть обладая здравомыслием, оглянуться на природу. Ну, в природе встречаются какие-то редкие, может быть, случаи. И то это я только слышал от ученых. Что там на самом деле? Я вот лично сам глазами не видел, например. Вот как противоположные какие-то существа, да, как-то на глазах, если это происходит, совокупление, скажем так, это как-то наблюдается. Чтоб это однополые, ну, я ни разу не видел, например. Может, где-то есть какое-то исключение. А у нас это каким-то уже правилом постепенно становится. Ну да, ученые все время куда-то пытаются заглянуть в те места, которые мы не смотрим, и все время вынести на свет что-то такое, что мы не видим. А вот то, что мы говорим о человеческом сообществе, если это можно, конечно, назвать человеческим сообществом в современном виде, такое людское общество потребителей, потребляцтва, то в этом случае, наверное, да, здесь и даже ученым не надо лезть уже на каждом шагу. А может быть, все-таки вот эти вот ученые как-то получили заказ для того, чтобы почаще об этом говорить, побольше про это говорить. Кому-то дали заказ говорить о том, что ну вот в природе же это встречается, ну, значит, и среди людей встречаться может, почему бы не так, когда окно Овертона, да, как-то типа того, да, как это назвать, да, можно. Да. Ну, сначала об этом сказали, что такое вроде бы есть. Потом сказали, ну вот где-то там на Западе это встречается. Потом сказали, ну это ж тоже люди, это ж тоже нормально. Надо же, чтобы они и жили как люди. А раз так, то значит надо, чтобы они полностью соответствовали всем тем восприятиям, всем тем ощущениям, всем тем правилам и так далее. Ну а если они чем-то не вписываются, значит надо наши правила переписать. И получается, что в конечном итоге они уже полноценные граждане общества, они уже диктуют условия, уже за справедливость, за правильное отношение к себе выступают, ну и так далее и тому подобное. Конечно, в итоге мы видим, что нас все больше и больше начинают окружать те, которые кто-то из-за моды, а кто-то, может, потому что голова уже там какие-то проблемы на себя навлекла, начинают вот себя называть лицами нетрадиционной ориентации. Ну, когда начинают об этом говорить постоянно вокруг, конечно же, волей-неволей человек начинает, то есть природа человека такова, что он восприимчив к информации. То есть если человека вот так вот, скажем так, даже насильно пичкать информацией, даже если он знает о цели, ну, скажем так, этой информационной обработки, все равно он со временем сдается. То есть вот встречается такая информация, кстати, неоднократно. Ну, я вот склонен ей доверять, что действительно, когда хочешь ты, не хочешь, где-то ты, может быть, неосознанный в какой-то момент, да, информация постоянно проходит, проходит, проходит. В один прекрасный день утром просыпаешься, и другие мысли посещают. И люди могут и гнать от себя где-то, ужасаться, а в итоге все равно не их захватывают. То есть информационные вирусы, так называемые. То есть вот есть такая информационная гигиена, ментальная гигиена, да. То есть тоже надо понимать, что же уши слышат, даже когда ты неосознан, в каком-то неосознанном состоянии, например, сейчас в городах стоишь на остановке, обязательно какой-то громкоговоритель какую-то рекламу, например, там, да, дает. Или еще какие-то там различные высказывания. А люди, например, на это внимание не обращают. Конечно же, они со временем у них это накапливается. И потом какой-то выход в некотором поведенческом таком ключе выходит. А потом всплывает это все, да? Да. Накопленное. Сначала из кого-то это вывалилось, а потом где-то всплыло. И пахнет нехорошо. Ну ладно, хорошо. Значит, хотя чего хорошего? Конечно, нехорошо, но хорошо, что мы продолжаем об этом говорить. Давай теперь начнем разбираться. Итак, первый пункт у нас заявлен: как из мальчика воспитать мужчину, когда и как начать. Философствовать будем? Ну, чисто практическая, может быть, философия. То есть, раз мы начинаем с этого момента, то надо начать, конечно же, как минимум с зачатия. Да, то есть вот с момента, как вот супруги. То есть начать надо с себя в данном случае. Ну, в данном случае с себя и со своей супруги. Вот они после всех церемоний, так сказать, стали уже официальными лицами друг для друга. То есть мужем и женой. И вот наконец-то они думали ребенка. То в таком случае, естественно, нужно к этому подготовиться, мы на этом не будем, наверное, заострять очень сильно внимание, очень много было сказано, ну, вообще постоянно, да, говорится, что различные подготовительные нужны какие-то моменты и так далее, и так далее. Вот. Ну и в зачатии вот в основном распространена мысль, что вот надо обязательно начинать, например, ночью или вечером. Я вот думаю, что напротив, если у нас солнечный культ, да, то зачатие, конечно же, должно происходить утром. То есть это, вот, на мой взгляд, самый природный процесс. Стесняться этого не надо, да, и должно это все, естественно, проходить. Да, так оно, естественно, и происходит. То есть утром оно самое время, и мужчины, и женщины это по-своему, как говорится, ощущают. И надо этим воспользоваться, и солнышко встало, или вот-вот встает, да. То есть, ну, все на это указывает. В хорошем настроении, отдохнувшие, да, в хорошем настроении, там, выспались и, понятно, с хорошими мыслями. Самое главное дела в жизни делаются с утра. С утра. То есть самое главное дело надо делать с утра, а не в конце вечера, когда уже все уставшие. Ну, что это за дело? Это тоже не дело. А когда человек уставший, он, естественно, и свое вот это состояние он тоже передает, как некую тоже матрицу свою. То есть, либо ты проснувшийся, полон сил, в хорошем настроении, либо, наоборот, уставший после работы, к примеру, или после какого-то вообще тяжелого дня. Какие-то, может быть, мысли посторонние засели в голове. И на этом фоне. Поэтому вот я не понимаю, когда даже на многих, даже вот наших родных ресурсах, чуть ли не на какую-то луну рекомендуют это все делать. То есть, я считаю, что это вообще на солнышко надо делать. Вот это важный очень момент. Ну, то, что надо обязательно умонастроение определенное соблюдать, это, конечно же, тоже очевидно. Также я думаю, что если супруг не обладает какими-то особыми умениями, то и пол, конечно, желательно не загадывать. То есть, ну, вот, хотим чада, так сказать, ребенка. А каким же образом это все подойдет, нужно ли им мальчик или девочку, это уже, конечно, им придет уже в определенном каком-то их, скажем так, ключе, как у них там на роду написано. Вот. Ну, также я вот еще хотел заострить внимание, вот есть также одно изменение, что вот чадо, это считается, что до полового созревания и мальчик, и девочка – это чадо. Ну, вот есть такое мнение. Я все-таки считаю, что чадо – это пока не видно пола. То есть, вот, когда ребенок уже родился, он уже становится не чадом. Он уже становится либо мальчиком, либо девочкой. И вот здесь очень важный момент. То есть, когда уже рождается мальчик, ну, в данном случае, раз мы говорим, как из мальчика воспитать мужчину, то есть, вот с самого начала, да, мы пошли. То когда рождается уже ребенок, если мы видим, что это девочка, это уже отдельный разговор, это не сегодняшний, например, да, разговор, а сегодня у нас о мальчике. Соответственно, если рождается мальчик, то мы видим, что это мальчик, и, соответственно, с первого дня уже надо относиться к нему как к маленькому-маленькому мужчине, можно так выразиться. Соответственно, надо исходить из такого положения вещей. Даже вот если все-таки кто-то поступает, на мой взгляд, не очень благоразумно и делает даже УЗИ, знает, что мальчик или девочка, очень часто тоже бывают ошибки, тем не менее, все равно надо относиться как к чаду. То есть без какого-то пола. Также я думаю, что вот с первых же дней, как только мальчик родился, ну, конечно, он сперва неосознанный и не очень понимает даже, куда попал, надо обязательно воспитывать уважение в первую очередь к женщинам. Почему? Потому что мужчина и женщина, они неотрывно через всю свою жизнь свои отношения проносят, и если так мы вот посмотрим и глянемся вокруг, то все пропитано отношениями между мужчиной и женщиной. И эти невидимые нити, они постоянно находятся во взаимодействиях. И женщины, они, скажем так, тоже очень чувствительны к этому, ко всему. И поэтому, когда с первых дней мальчик уже прививается уважение к женщинам, то и женщины, они, соответственно, по-другому к мальчику начинают относиться. То есть тут обратная сторона медали постоянно срабатывает. Ну, также важна полноценная семья. То есть, если нет образа отца, то полноценного мужчину воспитать, ну, очень даже затруднительно. То есть это все уже так называемые мамсики, да, если вот такое слово есть. Если уже мальчик таким растет, то, конечно же, ну, то, что его зацепит какой-то, например, потусторонний образ жизни, так сказать, какой-то патологический, это уже, конечно, повышается уже вероятность. Поэтому обязательно должен быть образ отца. Полноценная семья – это очень важно, конечно. Ну, если какие-то взять исключения, если, например, отца нету по какой-то причине, то какой-то все равно именно образ надо дать в виде, может быть, тренера, или какого-то там старшего товарища, может быть, какого-то учителя школьного и так далее, и так далее. То есть этот образ обязательно должен у мальчика воспитываться. Ну и самый интересный такой пункт вот в этом, во всем этом, это то, что надо только воспитывать личным примером. То есть вот эти разговоры, например, отец поступает по одному, а от мальчика требует, например, совсем другого от своего сына. Или как-то по-другому исполнять какие-то обязанности. А сам эти обязанности выполнять не так, как он декларирует. Соответственно, это все бессмысленно. Обязательно должен быть личный пример. Ну и через это, воспитывая себя, мы воспитываем окружение, в общем-то. И все это упирается в поговорку, что только личным примером, в общем, только можно доказать все личным примером, скажем так. Ну, также хотелось остановиться на поощрениях. Вот в наше время принято как, вот, например, вот ребенок что-то сделал, хороший мальчик, да, там, неважно, девочка или мальчик, ну, вот мальчик, про мальчика говорим. Говорят, вот молодец. И вся похвала сводится к тому, что говорят, молодец, молодец, молодец, молодец. А это слово, оно пустышка, это слово, которое не приводит ни к какому глубокому пониманию ребенком то, что происходит. А когда, ну, например, ребенок, я не знаю, к примеру, помыл посуду, то ему, например, объясняется, вот, ты помыл посуду, совершил доброе дело, помог там маме освободиться, она там успела какие-то другие дела сделать, а ты оказал помощь, тоже помощник семьи, тоже ответственный мальчик. То есть, давай уточним, не просто похвалить, сказать доброе слово, а пояснить, за что похвалили, да. Почему он молодец, что из этого следует, какой поступок вызвал такую похвалу, чтобы ребенок осознанно понимал, за что его похвалили, да. А не просто так сказали, на тебе конфетку или какой ты молодец. Да, это последствия его поступка, как они распространяются на окружающих, чтобы он видел, что он тоже ценный член общества и какую-то пользу приносит. И тут можно сравнить с тем, что вот дают медальки, да, например, за участие в войне, и все. Ну и что с этой медалькой делать? Вот, например, такой пример, да. А вот если дали бы, например, квартиру и медальку, или с первой квартиры даже потом медальку, или одновременно, вот это было бы уже интересно. Это уже люди уже чувствовали, что действительно они прошли такое испытание, и они не где-то там, скажем, на заваленке свою жизнь доживают, а о них действительно идет забота на уровне именно каких-то жизненных, демографически обусловленных, скажем так, ценностей. То есть, ну, надо жилье, значит, жилье. Если там еще какие-то другие, может быть, услуги, да, или, может быть, средства транспорта, значит, транспорт какой-то. Ну, также можно и здесь переложить. То есть, не просто молодец, да, а именно еще объяснение и какая-то помощь вот в понимании ребенком, как же строятся взаимоотношения и какие же, как же его конкретно поступок повлияет на общество и конкретно на семью. То есть он помог и так далее, это маму освободил. Мама там в хорошем настроении, нашла время с ним поиграть больше. И так далее, и так далее. То есть можно долго обыгрывать. Вот, поэтому вот если заканчивать вот этот пункт, то можно сказать, что самое главное это, конечно, мальчики воспитывать ответственность и уважение к женщине. Решимость. Очень важна также еще решимость. То есть мальчики, они в отличие от женщин, более решительны, конечно же, должны воспитываться. И если решимости нету, то и поступки какие-то, соответственно, светлые, тяжело ожидать от таких детей. Вот. И настраивать на великие дела надо, конечно, с детства. То есть, если, например, мальчику говорят, ну, вот там ты вырастешь, я не знаю, кем будешь, он там, я то полицейским буду, то охранником, то пожарником, то еще кем-нибудь, то пожарным, наоборот. У ребенка в голове каша. А когда ему сразу выдается вектор, например, какой-то, то есть, какое-то великое дело, что ты будешь великим каким-то деятелем, каким-то великим, например, ученым или каким-то еще великим человеком, что у тебя особенная судьба, мы тебя к этому готовим. Соответственно, ребенок и так и сразу будет на этой платформе находиться. Он сразу будет это воспринимать как вот ну, за чистую монету, потому что ну, все, что ему говорят, он так это и воспринимает. Это вот закон, скажем так, первичной информации. То есть, какая первая информация поступает в мозг, то она и считается приоритетной, кстати. То есть, даже если проводили даже такие эксперименты неоднократно, тоже вот, я думаю, что многие слышали. Или, может быть, по интернету читали, что даже если неправдоподобная информация предоставляется людям, а потом правдоподобная, то люди в любом случае склонны верить той информации, которая именно первой поступила в сознание. Вот так же и здесь. Поэтому мальчика, конечно, надо вот в этом плане тоже обязательно настраивать именно на великие дела с детства. То есть, вот, ну, в том числе, опять-таки, личным примером. Это как-то похоже на варновость, когда человек воспитывает, рождается в семье плотника, и вот как-то его больше подтягивает сначала в то ремесло, которым папа занимался и дедушка занимался. А дальше ты уже можешь выбрать, когда повзрослеешь, что тебе угодно. Но сначала тебе, пожалуйста, в это. Но ты как-то выше немножко подпрыгиваешь, нежели чем просто меркантильное занятие. Ты как-то даешь такие уже наметки о том, что давайте-ка повыше туда посмотрим. Каким-то уже не просто мастером в какой-то области, а о чем-то таком более великом ты говоришь. Ну, великие дела. Каждый же родитель тоже, согласно даже своей варновости, если можно варности, да, так выразиться, он каждый свои мысли сам имеет. То есть у кого-то великие дела – это одно понимание, у кого-то великие дела – другое понимание. Вот. Поэтому, если родители как-то хотят для ребенка сделать такие условия, чтобы он стал более продвинутым, чем они, и перешел, например, на какую-то другую ступеньку развития, то они могут его подготовить. И я думаю, что это все зависит от сознания уже и самого ребенка, когда он уже подрастет, имеется в виду, какой он путь выберет. Если родители ему какую-то платформу могут создать, конечно же, он способен перешагнуть на более высокую ступеньку. Я думаю, в этом и заключается один из смыслов, в общем-то, да, всего, что происходит. Наверное, да. Вот. Ну и вот если брать очень-очень древние времена, то раньше все были, если можно таким словом выразиться сегодняшним, все были успешны. То есть такого понимания, что взялся за дело, ничего не получилось или что-то помешало. То есть, ну, такого понятия не было. То есть коэффициент полезного действия был 100%. То есть ты, что-то ты задумал, соответственно, ты пошел, это сделал. Тебе в голову не может прийти, что это что-то не получится или что-то помешается, какие-то случайные обстоятельства там подвернулись, случайно что-то случилось, и вот ничего не получилось. То есть вот такой это был нонсенс. Это парадокс. Вот для, если брать мышление очень такое, скажем так, древних времен, то это вот парадокс мышления. То есть у нас сейчас наоборот. То есть люди думают, какие-то постоянно строят планы, и им нужны целые какие-то, может быть, даже сейчас очень много всяких тренингов, семинаров и так далее. Именно как ты поставил одну мысль себе цель, так ты эту цель должен достигнуть и никуда с пути не свернуть. То есть это вообще естественное положение вещей было раньше. На сегодняшний момент это вот является, наоборот, чуть ли не супер натренированным каким-то вот таким вот умением, скажем так. Ну, также мальчики, вот если дальше мы идем по линии, да, в мальчике также очень важно воспитывать отказ от второстепенного. То есть вот женщины не более, скажем так, рассчитаны, например, если сравнивать, да, по-любому волей-неволей придется иногда сравнивать. Они на такие опосредованные, более жизненные вопросы ориентированы, да. А мужчины, они более на такие узконаправленные лучом моменты, да. Но это означает, что такое второстепенное? То есть человек видит цель, и он к этой цели идет. Все второстепенное, что к этой цели не ведет или водит, да, от цели, он должен мешает, в стороночку отойти. Да. Ну а как же преодоление препятствий? Или это тоже преодоление препятствий ради достижения цели? То есть не отвлекаться. Ну, они препятствия как? Ну, это вот как мы на горке едем, ну, вот то вверх, то вниз, то кочка какая-то. Она же потом заканчивается, кочка. А если ты заранее об этом еще и видишь эту кочку, когда ты на нее наезжаешь, то ты уже и по-другому, ну, сгруппировался там. То есть по-другому себя ведешь и нормально дальше на саночках едешь. Так и здесь. То есть видеть цель, четко к ней идти, не растекаться по древу мыслями, а быть сосредоточенным на той цели, к которой ты движешься. Да, можно так сказать, да. Ну вот мысль, слово, дело. Есть же такая связка, да? Подумал, сказал, сделал. Вот. Мужчина сказал, мужчина сделал, да? Ну, также вот мужчина должен уметь принимать решения. То есть вот очень-очень важный момент. То есть принял решение, и этому решению надо обязательно следовать. Ну вот, а у женщины, например, другая прерогатива. У нее средства для достижения. Она, можно сказать, как средство для достижения целей. То есть вот если можно так вот образно выразиться. То есть мужчина принимает решение, а женщина обеспечивает именно энергетический такой толчок мужчине. То есть вот я имею в виду в супружестве уже. Но также еще важно умение абстрагироваться от влияния женщины. Потому что иногда женщины, конечно, могут мужчине мозг затуманить. Особенно в наше время, когда на них тоже идет определенное, конечно же, воздействие. Реклама там. Вот, то есть если мы знаем тот же самый шопоголизм, так называемое потреблятство, оно больше зацепило женщин, конечно. То есть, ну, не знаю, ну, в разы, наверное, в разы. Хотя сейчас и до мужчин уже добрались, пытаются там напридумывать различные мужские аксессуары, которые они мужчинам совершенно не нужны. Ну, типа тех, которые на картинках изображены. Да, да, да, да. А ты какой-то прям женоненавистник. Вот женщин не слушать, делать как надо. Или как? Или все-таки слушать надо? Ну, я думаю, что совет да любовь должна преобладать. Но в целом, если женщина высказывает какое-то пожелание, то мужчина должен просто его, конечно, профильтровать. То есть бывает так, что ну, женщину в силу своего просто, опять-таки, типа то, что она женщина, она более эмоциональна, более подвержена. Например, что-то она там «хочу» крикнула пальчиком, показала. Ну, может быть, это и не надо делать. И вот тут-то и начинается такое, что ну, женщина должна довериться, опять-таки, мужчине. Если мужчина говорит нет, ну, значит, нет. Ну, хотя, с другой стороны, это накладывает на мужчин тоже определенные обязательства, чтобы он, прежде чем опять-таки в чем-то отказать или, наоборот, с чем-то согласиться, он должен подумать, какие-то последствия поведет для их совместной жизнедеятельности. Ну, потому что, ага, бывает... потом женщина тебе говорит, а я тебя предупреждала, а вот ты не послушала, а вот там вот. А если все получилось, она говорит, я тебе говорила, видишь, какая я молодец, я же тебе говорила, как я сказала, вот ты молодец. А ты там да, просто... а потом мужик думает, ой, я себе выбрал-то, откуда ж, не, все невесты такие хорошие, откуда ж берется такая, ну да. Да. Ну вот также надо восстановить цепочку мужской преемственности поколений. Тоже очень важно. Почему? Потому что вот я, например, на себе это не очень ощутил. И мне даже интересно было бы, вот если бы мне, например, что-то передавали бы именно по мужской линии, например, какие-то знания или какую-то ценную, ну, информацию, скажем так, или еще что-то. На сегодняшний момент это является тоже каким-то редким исключением. Обычно такого нету, что именно передается какая-то, какое-то знание по цепочке или просто какая-то ценная информация, какие-то, может быть, ну, очень важные такие зароки, как в жизни себя вести, может быть, некий свод каких-то правил, скажем так, какой-то жизненный кодекс поведения. То есть вот такое тоже очень было бы хорошо восстановить, воссоздать так, как было раньше. И чтобы мужская преемственность, она вот возродилась в этом плане тоже. Но также вот один из пунктов – это рискованные решения. Это тоже, конечно, прерогатива мужчины. Женщины рискованные решения, конечно же, в целом более опасаются принимать, и в критических ситуациях их мозг, он, конечно, может дать осечку. Ну так, если все это упростить, то, конечно, женщине по большому счету, ну, не место, например, на войне, на той же самой. Ну, по крайней мере, не на передовой. То есть, ну, где-то, может, там в тылу там и так далее. Где-то чуть-чуть подальше все равно. То есть, это не очень свойственно женской природе, скажем так. То есть, ну, если надо, то надо, но на самом деле это не стоит делать, конечно, женщинам. Ну, также пойдем дальше. Хорошо, пойдем дальше. Да, с детства. Ну, вот то, что касается, если мы немножечко дальше вот зайдем, мужчины, создание семьи, например, да, вот уже давайте перейдем к следующему пункту. Ну, следующий я пункт, вот... наверное, многих заинтересовал. Это как же все-таки выбирать себе супругу? Какие критерии ты здесь привнесешь? Ну, начнем тоже опять-таки издалека. Я все-таки поклонник такого решения вопроса, что вот родители этого мальчика, будущего мужчины, они, конечно же, присматривают ему супругу уже, скажем так, ну, чуть ли не с его рождения или даже с его рождения. То есть можно уже присматриваться. Ну, может, еще рановато, может, еще его не родилась, соответственно, половинка. Ну, где-то к 4-5 годам, там, к 6 можно присматриваться уже и как-то строить, может быть, какие-то планы. И, конечно же, это не говорит о том, что не надо учитывать те же самых будущих супругов интересы, да? Может, они друг другу не нравятся в каких-то, например, моментах, и надо, может быть, других каких-то знакомых подбирать, чтобы тот же самый мальчик общался с другими, например, девочками, да? Но в целом родители, они более умудренные опытом и видят, например, своего ребенка, его характер, его отношение к жизни, его какие-то потребности, его сильные, его слабые стороны. И, соответственно, в своем окружении они могут находить соответствующих уже ему на тот момент пока еще подружек, просто девочек, с которыми он играет, и просто наблюдать, с кем у него лучше получается, с кем у него получается не очень хорошо. То есть не на самотек пускать, а именно наблюдать и как-то подвигать своего ребенка. Да. Это как-то прям похоже, вот взяли телка и в стойло повели. То есть нет как свободы выбора, нет какого-то божественного промысла. Это первое. А второе, ты так сказал, лет 5-6 пройдет, вот тогда можно присматриваться. Это ты выступаешь за то, чтобы был все-таки разрыв между мужчиной и женщиной в семейных отношениях, да, чтобы мужчина был постарше. Ну, соответственно, конечно, это тоже из природы вещей вытекает. Почему? Потому что у девочки процесс полового созревания, он у нее раньше начинается. Ну, примерно на 4-6 лет. Ну, примерно. Соответственно, ей нужен мальчик уже постарше. То есть, вот, например, девочке вот исполнилось, например, 15 лет. А мальчик 15 лет, он еще не то же самое, что девочка в 15 лет. Вот если даже посмотреть внимательно на поведение, на внешние признаки, то девочка, она, конечно, уже более... Это понятно, но в 15 лет же никто замуж никого не тянет. Нет, я имею в виду, что с момента созревания мальчик и девочка, они уже по-разному выглядят. То есть девочка, она более созревшая, скажем так, чем мальчик, если просто как 15 лет для примера взять. Вот. Ага, а девочка, в принципе, смотрит сюда постарше, да? Да, а что с ней будет 18? То есть 18 уже сформировавшаяся женщина, которая может иметь детей. Вот. Единственное, что она еще неопытная и так далее, и так далее. Ну, а физиология полностью сформирована, она, как говорится, давно уже готова для рождения. А вот опыт и неопыт, это, наверное, зависит уже от мамы, от папы, да? Почему она неопытная? Почему она стала невестой? Да? Ну, да, конечно, с этим словом тоже много связано. Кто как говорит? Кто говорит, невеста – это... Она на то и невеста, что она еще пока невеста. А другие говорят, как же это же можно невеста. Поиграть этими словами. Кто-то говорит, что веста, а говорят, потом становится невестой. А вот говорит, да, она все время была невестой. И так... Ну да. Ладно, или не будем играть невеста. Слова. Да. Ну, хорошо, но возвращаемся к мальчике. В общем, желательно, чтобы папа, мама следили за окружением. Где-то разброс 5-6 лет был, чтобы подбирали невест. Уже вот такого плана, где-то постарше. А что, они как-то должны с малолетства друг друга знать, знакомиться? Как так вот мальчик уже в школе, девочка еще дошкольница, они там уже ходят за ручку. Ну, мальчик тоже в песочнице не играет, он уже в школе, а девочка еще в песочнице играет. Ну, все это происходит естественно. Просто они, конечно, пока еще между ними большой разрыв в возрасте. Им особо, может быть, и неинтересно будет друг с другом. Но раньше и семьи-то, если брать просто... опыт, да, предыдущих поколений. Семьи были большие, то есть там же, можно сказать, и семьями дружили. То есть если рядом живет, то они все друг с другом общаются, друг к другу в гости ходят. Ну и родители видят, кто с кем как играет, даже просто семьи ладят. Если семьи ладят в целом, если у них какие-то добрососедские отношения, то и между детьми, конечно же, соответственно, будут такие же отношения генерироваться. И если появляются, например, какие-то уже девочки в этих семьях, а у той семьи мальчик, они начинают присматриваться, и у мальчика этого такой же выбор, потому что детей много вокруг, он тоже ориентируется, смотрит просто с кем интересно ему играть, в какие-то там те же самые детские игры, там в папу-маму там, и так далее, и так далее. И родители наблюдают и делают какие-то определенные выводы. И чем старше становятся эти дети этого потока, скажем так, поколения, тем все больше и больше не приглядываются и смотрят, с кем же все-таки мальчику интереснее. Это так, если совсем глубокомысленно подходить. И запас времени, опять-таки, большой. То есть, ага, что рождение, и, условно говоря, например, до 20, там, до 22, там, до 23 лет, например. Да? Ага. Сколько времени есть выбирать? Да. Я хочу уточнить у нас радиослушателей. Мне интересно просто, вот вы себя школьниками вспомните, средней школы, не младшей, а так средне-старшая, туда вот поближе уже к старшей. Вот девочки и мальчики, напишите, кто вам был интересен, на кого обращали внимание? На тех, кто сидел рядом с вами в классе, или все-таки нас, девочки, обращали внимание на тех, кто постарше, в старших классах? А мальчики как, на своих одноклассниц или на тех, кто помладше? Вот давайте здесь так просто обменяемся своими воспоминаниями, чтобы как-то картинку нам так более подтвердить или нарисовать, наверное. Ну, мы продолжаем, да, тогда пока? Да, мы продолжаем пока. Ну, и все это заканчивается семейным советом, то есть потом, когда уже свататься собираются, то в любом случае обе стороны уже знают, да, если вот проговорить этот момент, что вот сейчас подойдет такой момент, что вот будет сватовство. Ну и на семейном совете, конечно же, если, например, по какой-то причине мальчик, например, да, ну в данном случае, если про мальчиков идет речь, про мужчину, отказывается, он говорит, ну не могу, не хочу, ну не люба она мне. Я не думаю, что кто-то его будет заставлять. Но опять-таки, это тоже странная ситуация. Если обо всем этом было известно давно, и родители были дальновидны, и к этому готовились, то и, соответственно, давно уже было учтено, опять-таки, просто, опять-таки, поведенческая реакция ребенка, например, на ту девочку. То есть было все давно учтено, и они видят, что просто она ему нравится. И эти отношения просто дальше развивали. То есть это вот как уход за цветами. То есть вот за ними не ухаживать, непонятно, что из них, может, какие-то маленькие вырастут, такие страшненькие. А если за ними ухаживать, они расцветут во всей своей красе. То есть надо просто помогать и просто создавать соответствующую атмосферу. То есть ну, ничего придумывать не надо особенного. Ну, то, что это все должно быть по любви, это, конечно же, очевидный такой момент. Вот. Поэтому мы идем дальше. Да, есть такая реакция. Есть, конечно, на мальчиков, которые на 3 и на 2 года постарше. А с одноклассниками так, пошутить, похихикать. Ну да, да. Так, идем дальше. Ну, идем дальше. То, что касается, такой маленький блок, скажу, что современного образования, да, если вот ребенка опять-таки в школу отдавать, это тоже именно мальчика, тоже откладывает свой отпечаток, потому что сейчас в основном женщины, преподаватели, они имеют, как это известно, совсем другую методику преподавания. И это все откладывается, конечно, тоже на мальчиках. То есть, когда их постоянно обучают женщины в учебных заведениях, у них и женская психика несколько тоже формируется, перенимает, что тоже не хорошо. То есть, неполная, бывает так, неполная семья, тут еще в школе женщины, да? Да, да, и из мужчин только трудовик и физкультурник, которые всегда пьяные, типа того. Не надо всех трудовиков под одну кребенку, хотя есть... Ну да, это так. Это и то есть получается такой образ, женская психика вкладывается, женское поведение, образ вкладывается, а от мужчин достается то, что матерные слова и пьянь, да, какая-нибудь. Да, вот да. Это. Либо алкаш, либо женщина будет. Либо алкашу. А потом смотрим на фотографии вот этих вот, да, которые вокруг богатыря, и думаем, откуда они взялись? Да, да. Да, это так. Ну и... Можно переходить к следующему пункту. Вот сохранение и контроль семени, путь к здоровью, долголетию, контролю потомства. Да, наверное, это очень важно, но надо это пояснить. А зачем ты вообще вот программу вставил? Каким образом наша программа «Мужское вырождение» связана с этим пунктом? Ну вот я заметил, что вот эта тема совершенно не освещается особо нигде. То есть вот сколько я, например, слежу за какими-то новыми статьями, за какими-то новыми... эфирами, роликами и так далее. Ну, вот я особо не вижу, чтобы на эту тему говорили. Вот что я хочу сказать. Мужчина, он очень сильно зависит от того, каким образом он расходует свое семя. То есть семя это является очень сильным энергетическим продуктом тела. Чтобы получить, ну, примерно одну каплю семени, организму надо потратить примерно одну треть своей жизненной энергии за день. То есть, чтобы только одну каплю семени создать. Или примерно это эквивалентно 250-300 миллилитров крови. Именно вот в энергетическом таком пересчете. То есть, и это только одна капля. И, соответственно, если мужчина имеет эякуляцию, ну, пусть там через день, там, к примеру, да, молодой, или там каждый день, то какой огромные энергетические запасы постоянно он опустошает. И это все складывается на то, что просто мужчина, соответственно, быстрее, ну, не побоюсь такого слова, где-то деградирует, где-то начинает уже медленнее соображать. Это отражается уже и на том, что быстрее стареет организм и различные заболевания. И мыслительный процесс очень медленно протекает, потому что потеря семени, она ведет за собой очень такие широкие, можно сказать, последствия. То есть это и замедление, опять-таки, духовного такого самоосознания. И мужчина становится физически слабее, и, соответственно, срок жизни у него уменьшается. И когда семя... Если вот коснуться такого момента, опять-таки, вот зачатия, то семя должно быть еще выдержано обязательно. Если семя, ну, скажем так, вот сегодня, ну, будем такое слово использовать, соитие, тут было у супругов соитие в сегодняшний день, и вот они через день решили заводить ребенка. Семя еще очень слабое. Это отразится, опять-таки, и на том, какого плана будет ребенок, какая будет у него психика, сильная или слабая, какое тело будет сильное или слабое. Потому что слабое, когда именно семя слабое оплодотворяет женщину, то, соответственно, и на ребенке это тоже очень сильно отражается. Вот. Поэтому этот момент очень важен. Также из него вытекает следующий момент. В нашем обществе как принято, что надо обязательно заботиться о контрацепции. Вот тоже не один из немаловажных моментов о контрацепции. И обычно об этом заботится женщина каким образом? Она употребляет вот эти вот противозачаточные, те же самые таблетки, которые очень вредны для женщины и ни к чему хорошему не приводят. Опять-таки, женщина начинает, мужчина постепенно превращаться за счет этих гормональных таблеток, да, если все упростить, то это получается, приводит все к тому, что женщина приобретает мужские различные признаки. Ну, либо какими-то другими средствами контрацепции пользоваться, которые тоже не очень удобны, да, к примеру, если этого момента касаться. А тут мужчина, он является властелином в данном случае зачатия. То есть, либо он уже дает жизнь, дает семя осознанно в какой-то момент своей жизни. Либо мужчина считает, что в этот раз, например, надо воздержаться и семяизвержение не произойдет. Для этого существуют определенные, кстати, техники. Вот есть такой автор Монтекче, может кто-нибудь слышал. Я вкратце просто скажу об этой технике, но именно кто захочет ей овладеть, например, он может обратиться к этому автору. Книги, в общем-то, в сети доступны. Вот. Так вот, когда мужчина, он эякуляцию проводит, он, соответственно, подкладывает такую семью и в отношения. Почему? Потому что это очень сильно ослабевает мужчину. Примерно, вот, как я сказал, 25-30% жизненной энергии за день он теряет. Только из-за того, что вот он потерял семя. Женщина, она, конечно же, от семяизвержения несколько приобретает, но в близлежащей перспективе, скажем так, а вот в долгосрочной перспективе она очень сильно теряет. Почему? Потому что мужчина становится слабее, мужчина становится менее, скажем так, разумный. Это показывают многие исследования. И духовный рост останавливается. Соответственно, это все отражается, опять-таки, на взаимоотношениях женщины, и все это идет по нисходящей спирали, то есть ухудшаются отношения, мужчина становится более, ну, скажем так, просто безвольным, если так упростить все, то есть стремится к безволию его внутренние вот эти вот все вот параметры. Поэтому для меня это вот очень удивительно, почему в современном сейчас вот мире особо об этом не говорится. Потому что вот если брать оргазм, например, и семяизвержение, это два разных процесса, которые надо уметь тоже различать. Человеческое существо, вот единственное существо, скажем так, если брать и животных, и человека, да, то только человек, в данном случае мужчина, он может настроить свой организм так, что семяизвержение и оргазм это будут различные параметры. Две различных процедуры, которые можно иногда совместить, а можно иногда, например, и разделить. И опять-таки, вот если брать в целом сексуальные отношения, то я что хотел сказать? Это опять-таки инструмент определенный, который существует между мужчиной и женщиной. Если мы пока берем просто даже физиологию, энергетические какие-то параметры, да? И от того, как супруги воспользуются, именно супруги, потому что мы говорим только о супружестве, да? Как супруги воспользуются именно вот этим вот соитием, это уже зависит от них. Почему? Потому что раз человек обладает сознанием, разумом, раз он может контролировать многие процессы, процессы зачатия, процессы семяизвержения, соответственно, он может контролировать и процессы энергетические. И когда происходит соитие между мужчиной и женщиной, соответственно, они должны настраиваться на определенные энергетические обмены, что опять-таки приводит именно к духовному еще восхождению, к духовному совместному совершенствованию. То есть мужчина и женщина, они друг другу начинают помогать еще в более активном таком энергетическом ключе, что тоже очень важно. И когда мужчина именно воздерживается от семяизвержения, через некоторое время он обретает очень высокую динамику энергетическую, которую очень важно поднимать, ну, если так уже углубляться в тонкости, вкратце вот об этой методике, то надо поднимать по позвоночнику и накапливать в голове, скажем так, трансмутировать в голове, либо опускать это туда вниз, чуть ниже пупка на два пальца, вот там нижний дянь-тянь еще так называют, да, это вот если Монтекче брать, у них так это называется. Либо туда эта энергия переводится. Либо, если брать эту методику в момент соития, то мужчина через поцелуй женщине передает, скажем так, в обратку, и это идет таким кольцом через них, то есть поверху через рот, а по низу через половые органы. И таким образом идет энергетический обмен, что опять-таки очень сильно способствует, ну, многим процессам в супружестве и настройке энергетическом. И если, например, мужчина или женщина, даже где-то какой-то у них спад энергетический или какое-то настроение не очень хорошее, то есть с помощью таких вещей можно даже глубинные какие-то вопросы решать, именно связанные с, даже с теми же самыми психологическими какими-то проблемами. В общем, это такое средство, которое нельзя рассматривать только вот с точки зрения, например, наслаждения какого-то или зачатия. Это еще определенные энергетические процессы, которые происходят постоянно. Просто мы их не осознаем. И в связи с тем, что мужчина сильно ослабленный, постоянно на севших батарейках, он не ощущает вот этого потока, который можно просто закольцевать, и будет обмен энергиями. То есть идет постоянно неравный обмен. То есть мужчина отдает, практически ничего не получает, а женщина получает, ну и практически, если что-то ей дают, то мужчина это не воспринимает. То есть разговор глухого со слепым, с показом какой-то панорамы. То есть они друг друга недопонимают опять-таки. И все это со временем опять-таки накапливается и в отношениях. То есть все-таки супружеские отношения, именно близкие, они тоже большую роль играют. Поэтому вот в этом вопросе тоже надо разбираться, для чего именно человеку даны именно отношения такие близкие. Видимо, для того, чтобы в нем разбудились духовные какие-то параметры и произошло какой-то прорыв. И нам вот этот прорыв просто, может быть, не дает сделать именно то, что просто мужчина вот забыл, что это надо различать. Семяизвержение и оргазм. Ну, как это подробно делать, я уже тоже, как я говорил, не буду останавливаться. Это я отсылаю к Монтекче. Хорошо, вот, давай сейчас найдите. Давай сейчас озвучу. Вот девушки мы выслушали ответы. Еще два человека молодых написали. Я на одноклассницу смотрел, что там на младшего-то смотреть. Дальше. К однокласснице симпатию испытывал более всего, конечно же. И в юношеском возрасте однозначно к одноклассницам симпатия. То есть мы видим, что девушки все-таки проявляют интерес к тем, кто постарше 2-3 года, а юноши проявляют интерес, ну, как минимум, к одноклассницам своим больше. Хорошо, продолжай дальше. Ну, теперь немаловажный момент дальше. Взросление уже, когда мальчик становится подростком, юношей, тоже немаловажный момент. Естественно, у него начинаются определенные переживания. Уже где-то сексуальное возбуждение перехлёстывает через край. Что ему в таком случае делать? Современное общество что предлагает? Вот есть такая штука — мастурбация, да? Мастурбация. Иди, значит, сделайте все дела, и будет тебе хорошо, и все нормально. И вот такая культура прививается. Чуть ли не с детства в некоторых странах, да, как мы знаем. Но я считаю, что в корне неверно. Почему? Потому что это уже такой деградационный процесс, который действительно просто заземляет весь мужской потенциал и просто на нет сводит, ну, в общем, мужскую вот эту вот именно энергетику, которую нужно накапливать. А если мальчика с детства еще, как только он начал всем этим интересоваться, если его воспитывать в этом ключе, что есть определенная методика именно сбрасывания вот этого давления, сексуального напряжения с помощью поднятия этой энергии, да, через копчик, так если останавливаться поподробнее, то есть через копчиковую мышцу идет, то есть она сжимается как помпа. Ее надо научиться чувствовать и, значит, научить этому упражнению того же самого вот подростка, чтобы он просто у себя вот это напряжение, которое сильнейшее сексуально, чтобы он просто его безболезненно переводил именно в энергию уже созидательную, в духовную, в ментальную где-то энергию, то есть в энергию разума, чтобы уже, как говорится, нигде ему не давило. А ему предлагается другое, просто взять и сбросить ее просто в никуда, что опять-таки очень пагубно влияет на все и приводит, в общем-то, приводит к деградации. Почему? Потому что у нас постоянно нас подводят и учат тому, чтобы где-то 25% мы своей жизненной энергии постоянно теряли. То есть вот со всех сторон, когда потихонечку, то еда, то вода, то воздух, то еще мужчина постоянно семя теряет, а даже большой энергетический потенциал. Вот, конечно же, это все вот приводит к тому, что как же нам остановить мужское вырождение. Поэтому вот с помощью такой методики можно выходить из положения и ни в коем случае не советовать тем же самым подросткам или наоборот им давать другую информацию, что когда ты не справляешься с какими-то своими чувствами, у тебя, например, какая-то там, ну, скажем так, уже сильное желание, и ты не можешь с ним совладать, то есть определенная методика, которая переводит этот весь потенциал, и ты успокаиваешься, у тебя нет вот этого внутреннего перенапряжения. Вот. Так что вот такому тоже надо, конечно, обязательно мальчика обучать. То есть вот очень важный момент. Так, ну вот мы идем дальше. Так, что-то у нас дальше написано. А дальше у нас какое семя, такое и племя. Да, ну вот несколько пунктов сейчас еще мы пройдемся. Ну, так, давайте перейдем, какое семя, такое племя, к следующему. Ну, вот как. Но заодно, говорил, наверное, что-то будем захватывать из предыдущего. Они будут связаны. Да, да, да. Ну, я думаю, что, как я вот уже говорил, я просто еще раз пройдусь, минимум надо 42 дня мужчине воздержаться перед зачатием. То есть, вот даже если мужчина владеет, вернее, даже если он не владеет системой сдерживания семени, то мужчине надо обязательно найти возможность как минимум 40-42 дня воздержаться от любых сексуальных отношений со своей будущей супругой. С какой целью? Чтобы семя созрело. То есть семя, оно обязательно должно созреть. Если семя, оно не созревшее, если те же самые сперматозоиды, которые находятся в семени, они слабые, и энергетически, и просто физически, то они и соответствующее потомство опять-таки произведут, возможно, неполноценное где-то чуть-чуть. Поэтому очень важно именно воздержание осуществлять вот именно в таком вот режиме, ну, минимум 40 дней. Ну, также, если брать вот этого автора, просто других авторов я особых не находил, Монтекче, да, вот особо никто не пишет об этом. Он пишет наоборот. Он говорит, что надо, а наоборот, сперва семя потерять, и через день-два уже с супругой зачинать ребенка. Ну, то есть, вот я вот с этим тоже не согласен. Зачем такое сильное такое семя терять? То ты есть, уж как-то это разберись, согласен ты с ним или не согласен? Нет, я же говорю, я не тут согласен. Тут я согласен, тут не согласен. Ага. Ну, а на это есть определенная логика. То есть, если семя сильное, ну зачем же его тогда терять? Чтобы потом слабое женщине дать, если так разбираться. То но ведь у сперматозоида есть определенный срок жизни, жизнедеятельности. И если 42 дня, что там от него остается? Ну, нет, это если просто именно мужчина ведет жизнедеятельность такую неодухотворенную, скажем так, и никакие упражнения или какие-то духовные практики не проводит. А если он постоянно проводит определенные духовные практики и постоянно ведет прокачивание вот этой системы через копчик, через позвоночник вверх, да, то у него и семя, оно постоянно насыщенное остается. То есть сперматозоиды дольше начинают жить. Вот, они и накапливают силу. То есть это, ну, их также можно сравнить с созревшим плодом. То есть плоды, если они на хорошей земле, в хорошей какой-то местности, то, конечно же, они более наливные, более сильные становятся. Так же и здесь. Они где-то в районе 40 дней вот должны вызревать. Вот, ну, по крайней мере, это все вытекает вот из таких процессов энергетических. Ну, если дальше исследовать, вот какое семя, такое племя, то надо обязательно выбирать из женщины себе ровню. То есть из одной варны, да, если таким языком выражаться, из одной варновой системы. Почему? Потому что если женщина или мужчина, они с разного уровня развития, то, конечно же, это будут определенные очень долгие притирания между ними происходить. Это похоже как вот на два таких необтесанных, да, можно камня. Вот встретились, да, необтесанных камней, и вот они пока там друг другу притрутся, пока они такими окатышами не станут. Вот. И, конечно же, это надо все свести к минимуму, чтобы как можно меньше трений все-таки было в жизни. Поэтому надо выбирать, естественно, из равного какого-то окружения. Чтобы трение у них было только в нужном месте, да, в нужное время. Все остальное трение нам не нужно. Да, да. На него сил не тратим. Да, также надо выбирать из родного народа. То есть, вот к какому человек себя относит, мужчина относит, если мы говорим про мужчину, к какому он себя относит, народу. Из такого народа, конечно же, супругу надо выбирать. Это тоже очень важный момент. Вот, сейчас очень много об этом тоже разговоров идет. И я думаю, что если идеально, если на сегодняшний день даже как-то вот идеально на эту тему рассуждать, как же вот все-таки поступить, то, конечно же, надо, даже если вот сам мужчина или пусть даже женщина, любой человек, если он даже имеет, например, несколько в себе, в своей крови различных народностей, да, народов, то ему надо просто внутри себя определиться, кем он себя ощущает, какому народу себя причисляет, какой культуре, и уже определиться и действовать, исходя из этого уже решения, и, соответственно, соблюдать какие-то традиции, порядки, иконы и так далее, и так далее. Ты часом не расист, это не против смешения, да, ты выступаешь? Или как? Какие у тебя основания? Ну, это генетика, это не у меня такие основания, это генетика такая. А то сейчас тебе тут пришьют какую-нибудь статейку, скажут, ага, пришел тут, начинаешь всех с пути истины сбивать, мы только цивилизацию строим, а ты тут начинаешь говорить. У нас же, как говорится, плюрализм мнений, то есть можно же по-разному размышлять. Это если один хочет так поступать, он так поступает, он себе супругу ищет среди своего уже родного народа. Если кто-то хочет по-другому, он может по-другому поступить. Но законы генетики, они как их тут, их никто не отменял. То есть, если... Ну, в общем, да, кто-то из зоофилии занимается. Ладно, а какие преимущества-то из того, что там надо выбирать из своих? Почему? Ну, взял бы, выбрал, кому нравится, обязательно из своих. В чем плюс-то? Обоснуй. Ну, плюсы, да везде плюсы. То есть, вот если даже просто взять бытовые какие-то вопросы, какие-то вопросы вероисповедания, они, конечно же, все разные. Ну, разный менталитет, разные подходы к различным ситуациям. То есть, вот, ну, одни, как вот болгары так, да, а там весь другой мир по-другому, да, да. То есть, головой по-разному. Как говорится, машут одинаково, а смысл разный. Так же и здесь. То есть, если разные народы между собой, например, имеют какие-то брачные отношения, да, ну, на уровне уже, как говорится, частных лиц, то это все еще приводит к тому, что генетика со временем ослабляется. То есть, опять-таки, и как из мальчика-то воспитать мужчину, если все это слабеет. То есть это получает ущерб оба народа разных, неважно каких даже. То есть тут идет именно взаимная идет деградация, которая приводит постепенно к вырождению, ну, обоих народов. То есть хотя один народ может, конечно, превалировать над другим, да, когда в случае смешения, но тем не менее со временем все равно в нем деградационные процессы тоже нарастают из-за того, что вот именно идет постоянно примесь именно чужеродной крови. Поэтому на всех уровнях, ну, начиная от бытового, на всем это отражается абсолютно. Поэтому если супруги хотят сконцентрироваться на других каких-то перспективах, а не на том разобраться, какому Богу молиться, как говорится, да, то они должны, конечно же, желательно выбирать из своего народа. То есть, вот, я думаю, это такая, в общем-то, понятная вещь на сегодняшний момент. Людям, кто интересуется такими знаниями, скажем так. Так, ну, что еще хотелось бы добавить? Ну, вот давайте мы перейдем к следующему пункту. Родовое гнездо на земле как символ возрождения мужчины. Давай. Ну, вот сегодня, на сегодняшний день, если взять даже... Ну, вот некоторое время назад я проживал, например, в квартире в городе, и я вот сравниваю свои ощущения с тем, как вот я сейчас живу в доме, да, и я жил в квартире. И действительно, я вот наблюдаю, я прихожу домой, ну, что там, ну, телевизор, например, там, интернет, ну, что еще ты можешь делать? Ну, особо делать нечего. Ну, можешь выйти в гараж, например, но это куда-то выходишь, да. Все дома, ну, ты, получается, ничем не занимаешься. Ты только выходишь на улицу, там где-то пошел, денег заработал, пришел домой, там, ну, купил ты что-нибудь там, и дома тебя покормили, утром ты то же самое пошел делать. То есть, ну, никак ты не развиваешься вообще. Такая скукота. Ну, где-то да. Ну, я другой жизни не знал. И потом, когда я переехал на землю, собственно, дом, я понял, что действительно очень много теряют мужчины, которые просто живут в квартире, они не знают, что же такое дом, и потом, когда если они приезжают на дом, они не знают, что же с этим домом делать. Вот что самое интересное. Может, спалить, постепенно, да? Постепенно, да, да, постепенно я вот пришел, понял, как же вести домохозяйство то же самое. И вошел во вкус, и вот на сегодняшний момент я могу сказать, что действительно вот я себя не ощущаю, как это можно в квартире жить, и у тебя никакой внешней деятельности нету. Это природа мужчины, кстати, такова, что у женщины, у нее более внутренняя природа, например, если казаться быта, да, то есть вот дом, то, что внутри дома, быт, там, приготовить, покушать, там, еще что-то. То есть она больше на это расположена. А мужчина, он предрасположен к внешним таким проявлениям. То есть это пойти, например, что-то сделать на улице, как, провести какие-то работы. Ну, может быть, что-то там отремонтировать, не знаю, там на сегодняшний день автомобиль, там, или пойти там, если так в идеальный момент брать, то пошел он, например, в сад, там какие-то работы провел. То есть это все очень сильно стимулирует мужскую эту энергию. И когда мужчина просто он замкнут на квартирном вопросе, то он просто зарабатывает деньги. И на этом, в общем-то, ограничивается. Нет развития у него. Руки ему некуда приложить. Молоток в руках он никогда не держал. Да и нет у него. Зачем он позвонил, к нему пришли. Там куда-то гвоздик вбили. И все это приводит к тому, что мужчина, он одомашливается, становится таким ленивым котиком, можно сказать, который ни к чему не приспособлен. И если коснись каких-то серьезных, каких-то, может быть, ну, катаклизмов, скажем так, или каких-то серьезных изменений жизнедеятельности, то он просто не способен ни себя обеспечить, ни свою семью, ни своих детей, ни жену. То есть, ну, да? Хорошо, если просто котик, а то еще иногда бывают домашние котики, они кастрированные. И случился какой-то катаклизм для котов, да, и тут он ничего сделать не может. Ты здесь прав. Да, да. Так, ну и вот из этого истекает такой момент, что когда мужчина находится на земле, то и, соответственно, сама земля, она силу дает. В каком плане? Вот когда мы ну, многие, наверное, может быть, слышали, что все эти многоэтажки, они же еще как устроены? Они устроены таким образом, что человек, во-первых, оторван от земли. То есть он не имеет связи с землей. Постоянно ходит в обуви. Ну, где вот, например, в городе особо не разуешься, да, где там босиком походишь. Ну, это как-то оригинально совсем будет выглядеть. То есть, а земля, она, соответственно, тоже дает определенную силу мужскую мужчине. И когда он босиком стоит на земле, соответственно, земля его, скажем так, распознает. То есть, ноги, они как своеобразные вилки, как вот у штепселя, да. И когда человек стоит ногами на земле, он, соответственно, подключен к земле, земля его видит, ощущает, то есть он на связи. И она ему, естественно, передает многие-многие моменты, очень важные для жизнедеятельности, для духовного развития. Это все отсутствует. Вот все эти удобства, так скажем, которые есть на природе, они отсутствуют в городской среде. Ну, я уже не говорю, может, тоже многие знают, что вот плоские крыши, сейчас в основном заметили, делают те же самые плоские крыши. То есть плоские крыши, они тоже очень сильно заземляют. То есть, ну, все против. А когда на земле человек находится, он, соответственно, может уже и, особенно если земли у него прилично, вот тоже самая знаменитая такая любимая мысль многими, иметь свой гектар, да. То есть, когда этот гектар у тебя есть, то, соответственно, да, постепенно, и желательно, конечно, это не один вокруг, то есть у тебя некое сообщество есть. Это все тоже очень сильно влияет именно на мужское такое самоосознание. Почему? Потому что один в поле, конечно же, не воин. Что бы там ни говорили, то есть вот даже я по себе знаю, что-то, например, делаю по хозяйству, ну, либо я один, либо нас двое или трое. То есть, например, там какой-нибудь навес сделать, к примеру, да. Это, ну, одному как это, туда-сюда бегаешь, толку мало. Кто-то один, еще один пришел, и уже сразу в 3-4 раза, в 5 раз быстрее дело пошло. Вот, поэтому очень важно еще мужчинам уметь создавать именно взаимоотношения. Это тоже очень важно, потому что сегодняшний ритм, он такой, что он и мужчин разъединять начинает. Тоже вот очень важный момент, хотелось бы на нем остановиться. Да, ты очень хорошо хочешь остановиться в этом моменте. Почему? Потому что мы уже говорили про влияние женского воспитания, женской психологии на формирование мальчиков в дальнейшем, жизнь мужчин. И вот тут мы подходим к такому моменту, ты вот про гектар сказал, очень часто люди, начитавшись каких-то очень интересных и позитивных книг, приобретают себе гектар, туда приезжают, и тут их мужественность заканчивается. Они начинают ждать, когда бурундучки им орешки принесут, когда там белочки закопают, кедры вырастут или что-то там еще, капуста начнет колоситься и так далее и тому подобное. То есть забывают, что наоборот, бурундучки, они орешки растаскивают, и белочки припрятывают в других местах. Капуста, она не колосится. Вот, и это да, это момент такой, то есть на землю надо ехать тогда, когда человек понимает, что с этой землей делать, а не просто сидеть песни под гитару петь и кричать, как все здорово. И в конечном итоге под Новый год там ищет их под снегом замерзшие такие подснежники. Вот, это первое. А второе, что мужчины сейчас многие, к сожалению, ну не мужчины, те, кто еще мужчинами не родился, в смысле, уже вроде родился человек, там лет 18-20, а может там по 30, а он еще мужиком не стал, да? Вот про таких я имею в виду. Они приходят домой, вот свою клетку такую железобетонную, и включают телевизор. И они начинают смотреть то, что смотрит у них жена, как правило. А жены сейчас любят смотреть «Дом-2», прочие так, ток-шоу и так далее. Там ругань, мат, перемат, кто там кого куда послал, кто сколько раз с кем и так далее. И вот тут, наверное, тоже надо сказать, что это очень серьезно влияет на формирование и мужчины, и женщины, и мужских, и женских отношений, то есть семейных отношений. Ну да, конечно, это тоже все очень сильно влияет. Но вот мне хотелось бы все равно вот остановиться еще на этой теме дальше. По какому поводу? То, что вот когда мужчина осознает, что ему надо как-то его жизнь менять, то очень важно именно найти единомышленников. Почему? Потому что мужское самоосознание, оно в единственном числе очень, очень, очень, очень трудно ему возродиться, скажем так. То есть нужно какое-то крепкое плечо, нужны какие-то, какая-то сообщность, какие-то единомышленники. И очень этот момент переселении, переезде на землю очень, очень сильно надо учитывать. Почему? Потому что можно столкнуться с тем, что просто ты купил, например, где-то дом там, или тот же самый гектар, выдали тебе, или ты его купил, и все, и ты там застрял, и семью подвел, и сам оказался в таком положении, что зачем ты переехал, и сам уже этому не рад. Вот поэтому надо, конечно, брать все эти, то есть надо кусать кусок тот, который ты можешь проглотить, как говорится. Если ты этот кусок проглотить не можешь, то его откусывать, конечно же, не надо. Также вот хотелось бы поговорить по поводу того, как именно как вот переезжать. То есть прежде чем переезжать на землю, надо, конечно же, задуматься о том, в какую именно местность надо переезжать. Почему? Потому что если эта местность какая-то далекая, то есть родственные связи с другими какими-то предками, они тоже могут рваться. То есть об этом тоже надо задумываться. Желательно вот эту цепочку преемственности не разрушать. Особенно если детей, например, нету еще, а молодожены куда-то переехали, а, например, их не родители остались в другом городе. Вот эта цепочка преемственности тоже рвется. Особо сейчас не наездишься, то есть постоянно кто-то занят, там, например, старики, они там уже не очень себя хорошо чувствуют, там молодоженам там не до этого, и происходит разрыв поколений. Вот, это тоже очень важный момент, тоже его надо учитывать. Ну вот, и можно идти дальше. Факторы угнетения мужского духа в современном мире. Вот, это, конечно, тоже такая интересная тема. Вот я, например, когда бываю в городе, я заметил, что вот реклама — это просто какой-то бич сегодняшнего города и, ну, вообще всех городов современных. Визуально постоянно отвлекающийся, например, от той же самой дороги. Казалось бы, дорога — место повышенной опасности, да? А люди едут и постоянно отвлекаются на какие-то мелькающие рекламы. Очень часто там те же самые полуобнаженные женщины, например, мелькают. То есть смотрят на попы, а не на стопы, да? А потом говорят, как ты в аварию попал? Да, да, да. Вот. И давно такой момент уже доказан, что когда мужчина постоянно в течение дня вскользь наблюдает полуобнаженных женщин, да, с какими-то, может быть, такими призывными, скажем так, одеждами, вызывающими формами в призывных одеждах. Угу. Да, у него накапливается вот это напряжение, которое им даже не осознается. И потом это все вытекает во многие заболевания, в простатит тоже самое, там, ну и так далее, во многие заболевания. И в конце концов мужчина может вообще импотентом стать. Либо какие-то неврозы могут развиваться. Поэтому вот хочется у женщин спросить, когда видишь таких женщин, я постоянно, когда вижу таких женщин, у меня такое желание прям свербит меня прям. Вот я, наверное, не умею своими мозгами управлять, это свербит. Подойти и сказать: слушай, а для чего ты так оделась? Мне, вот я, кстати, несколько раз проводил такой эксперимент, ну так, не просто на улице подходил, чтобы кирпичом по голове не получить, а подходил к тем, которые более-менее так знаешь. Ну, это в шутином разговоре задал вопрос: а для чего ты так вызывающе одеваешься? Как вызывающе? Ну, вот короткую юбку, там разрез у тебя очень глубокий, и сверху, и снизу, вот, нафуфырено, намазалось. Для чего? С какой целью? Да это же красиво, мне отвечают. Я говорю: слушай, это некрасиво. Ты не путай. Есть красота, есть вызывающее, развратное сексуальное поведение или одежда. Это разные вещи. Вот когда девушка начинает или женщина понимать это, что это разные вещи. Красота, она к сексуальности может вообще не иметь отношения, и к развратности тоже может не иметь отношения. И у них произошла подмена понятий, когда им сексуальность и развратность, сексуальную одежду и развратную одежду подменяют понятие на понятие «красиво», вот это, конечно, бич, это страшно. И многие женщины себе не дают отчета, что они делают. Они просто этого не понимают, не осознают. И потом вдруг и у женщин, и у мужчин начинаются серьезные проблемы, о которых ты вот немножечко начал сейчас говорить. Продолжай. Да, да, вот я абсолютно согласен, что женщина, она не осознает, какой она огромный вред причиняет окружающим мужчинам. А самое главное, что когда она так действительно одевается, я вот тоже всегда задавался вопросом. То есть не есть красиво, это просто как-то вызывающе, это просто привлекает мужчину как самца, да? Все женщины как-то так одеваются, но она наивно полагает, что это красиво, действительно, а на самом деле это просто, ну, даже не побоюсь такого слова, развратно, вот где-то так даже может быть. Именно. И, кстати, мне тоже еще убивает, когда я вижу горделиво идущую парочку молодого человека, одетого так, ну, не броско, но он с такой гордостью смотрит на других мужчин, что вот со мной такая красивая девушка, да, такая вся стройная, подтянутая, вот на таких каблуках, вот с такими вот наведенными глазами, вот с такой короткой юбкой, вот с такой пышной выглядывающей грудью. И он прям такой, прям счастливый. Но если просто эта девушка из эскорт-услуг, то есть такая проститутка скрытая, это одно, понятно, он всем решил показать свое благосостояние, что он такую сумел купить. А если это люди, которые пытаются создать семью, я, в общем-то, впадаю в легкий шок, переходящий в депрессию и непонимание: мама, зачем ты меня сюда родила? Ну, честно, просто я не понимаю, этот горделивый самец, он хвастается тем, что все остальные другие самцы вот так вот взглядами ее прощупывают и все на нее слюни свои, что ли, брызгают. Вот я не могу этого понять, чему он-то радуется. Ну, ладно, она дурочка, она не понимает, что все ее уже давно поимели, да? Вот, что да, все вот давно уже ее, вот просто все, да, вот все проходящие, и алкаши, и там сифилитики, и какие-то неплохо говорящие по-русски люди, они все уже ее поимели. Вот глазами там, да, и представится возможность, они там ее и по-другому тоже. Ну, ладно, глупая там в голове это. Но ты-то мужчина. Для кого она оделась? Она для тебя оделась? Но ты же на нее не смотришь, ты идешь рядом с ней. Но у тебя же нет глаз сзади, чтобы ее рассмотреть. У тебя, как у краба, глаза вперед не вылезают, чтобы смотреть на себя со стороны. Нет, ты вроде идешь, смотришь на всех, ты смотришь реакцию людей. Другие смотрят ее, другие ее оценивают. Ты ее не оцениваешь. Я понимаю, для тебя девушка оделась, и вы проводите, там, возбудила тебя, и вы проводите незабываемое время в наслаждениях, там, в ласках и всем остальном. И это я могу понять, это я допускаю, я не ханжа. Но когда девушка выходит так, и рядом с ней такой недоумыш идет, и он гордится то, что с ним такая, у него такая девушка, да не у тебя эта девушка, она уже у всех других. Ты просто этого еще не осознал. И она идет, хвастается своими достоинствами перед всеми другими. Ты для нее никто в этом случае. Чему ты радуешься, недоумок? Вот такие грубые слова иногда у меня хотят вырваться. Но я себя сдерживаю. Я работаю. Да, и самое главное, мужчина сам себе подкладывает, как говорится, свинью. Почему? Потому что когда женщина так одевается, создаются определенные ситуации, когда начинают какие-то мужчины знакомиться, пытаться. И они где-то же могут уже быть в этом успешны. То есть женщина, раз уже так она одевается, значит, она тоже какие-то свои мысли или, может, намерения имеет. И, соответственно, это какая-то трещина, возможно, в супружеских отношениях. Почему? Потому что если к женщине какой-то другой мужчина, как говорится, подкатывает в такой ситуации, то именно для супружеских отношений это ничем хорошим может не закончиться. То есть женщина может там и мужчине изменить, и какие-то отношения на стороне завести, или просто даже какие-то мысли, что опять-таки это все отразится, ну, на взаимоотношениях и на, опять-таки, ну, на всем, и на будущем потомстве это о том же самом. Конечно, вот мне здесь пишут: Леша, не заводись, это неправильно. Да я не завожусь, я просто высказываю те эмоции, которые иногда у людей, которые начинают думать о чем-то, возникают. И еще вот надо обратить внимание, если женщина на сторону, на улицу одевается красивее, чем одевается перед своим так называемым любимым человеком, это должно любимого человека насторожить, потому что не перед ним она хочет показать все свои достоинства, а перед всеми другими. Мужик, тебе изменяют. Ну ладно, давай дальше. Да, и тут тоже важный момент такой, то есть должна быть именно у мужчины быть развита такая кнопка «Свобода от влияния женщины». Вот в сегодняшнем мире это тоже очень важно. И умение сохранять семя, это умение именно выйти из-под власти женщины, ну, с таким знаком минус, если можно так выразиться. То есть, когда женщина где-то уже перегибает палку, и на мужчину начинает сильно влиять. Мужчина, как самостоятельная единица, когда он энергетически насыщен, когда, опять-таки, то же самое семя у него сохранено, он себя по-другому ощущает, он от влияния женщины может уже отходить на значительное расстояние и принимать более взвешенные решения. Вот. Ну и по поводу также одежды хотелось добавить, что это же ведет еще такая одежда, она ведет еще к деградации. То есть вот, сегодня это юбка, завтра это там мини-юбка, потом это штаны, потом это трусы, потом это какой-нибудь нудистский пляж, а у мужчины это какие-то штаны, у которого вот это вот промежность там на коленях болтается. Бывают такие сейчас штаны моднючие, как говорится, пошли. А ты знаешь, откуда эти штаны пошли? Не знаю, наверное, с Америки, наверное. Прям любая гадость к нам из Америки. Ты угадал. Я увидел просто там. В тюрьмах, просто поясню, в некоторых тюрьмах таким образом приспускали штаны те, кто имел нестандартную ориентацию. То есть они намекали на то, что мы готовы с вами познакомиться. То есть приспущенные штанишки, висящие вниз до колен, это говорит о том, что человек определенной ориентации, и он ждет себе напарника, который готов сзади его оценить. Да. То есть, когда вы видите вот таких идиотиков с такими штанишками, болтающимися мотнёй, такой в современном смысле, не старинный, не подумайте, вот, то в этом случае просто понимайте, что это или те, которые прекрасно осознают, что это такое, но тогда с ними вам, наверное, иметь дело не стоит. Или дурачки, которые просто не понимают, их в очередной раз обманули. Ну, также известно, что одежда, она очень сильно влияет также на самоосознание любого человека, если даже сам покрой. То есть сейчас вот какая одежда, вся в обтягивающая. То есть вот далеко ходить не надо, личный пример. Мы пошли сыну покупать трико. Просто обычное трико ему для физкультуры. Нету нормального трико. То есть они все какие-то в обтяжку. Мы на него смотрим, он будто бы на себя челки натянул. Это вообще что-то такое не очень, конечно, подходящая такая одежда, и она пережимает очень сильно кровоток. Например, известно, что те же самые штаны с низкой посадкой, они постоянно раздражают, ну, вот эту вот область ниже талии, которая приводит к различным нарушениям и к мужским, и к женским. Вот, то есть это тоже все очень опасно. Ну и самоосознание – это не только штаны. Ну, пресловутые те же самые вот костюмы офисные. В них только сидеть удобно. В них вот сколько я костюмы не одевал, мне в них только сидеть удобно. В них больше ничего не удобно делать. Только сидеть. А мне даже как-то сидеть в них неудобно, не знаю. Да, еще не знаю. Мне как-то некомфортно. Это максимум. Не знаю. А знаешь, некоторые танцуют в этом деле. Ну, ладно. Говорят, да, плохой, говорят, танцор, что ли? А что такое? Да штаны у тебя слишком узкие. Ну ладно, да, давай дальше. Ну, здесь мы плавно подходим к навязыванию иных моделей поведения. То есть сейчас вот многие СМИ, они транслируют иные модели поведения. Вот тех самых, которые там рядом с богатырем у нас в анонсе изображены. Да, да, да. То есть вот эти показы мод, то есть уходят с каменными лицами, если даже такой момент этих братьев, которые... Такие кирпичи ходячие, да, в обтянутых штанах такие, да. Да, ну, либо с какими-то вот, как у этого персонажа в рот, какую-то ему расширитель или что вставили, я так тоже и не понял. То есть готов к труду и обороне, понятно. Да, да. То есть вот и навязывание этих моделей поведения, которое к нам приходит извне, этого тоже надо очень сильно опасаться. Почему? Потому что там вот, слышишь, там вот 15 видов брака сейчас за рубежом, или там в Нидерландах что-то 30 видов бракосочетаний. Начинаешь про себя думать, это как они так придумали, что 30 видов брака у них может быть. Это что с кем скрестить надо, чтобы такое получилось. То есть я даже вот представить не могу. Я себе вообще слово «брак» не совсем понимаю, честно. Ну, так, потому да, что хорошее вот дело браком не назовут обычно. В данном случае именно брак получается. В данном случае. Да, но вот нет, в русском языке есть определение, которое многие забывают, когда так глумятся над этим словом «брак». Брак от слова «брать». То есть когда мужчина берет женщину, ну там как-то еще можно понять слово «брак». А когда, например, в современном Загребе «брачующиеся, подойдите, пожалуйста». Да? Вот тут, конечно, что, два мужика, что ли, тут появились, которые друг другу берут. Вот это вот из тех как раз 15 способов, о которых ты говоришь. Да, ну и также пропаганда образа жизни вот посредством массовой информации тоже очень сильно отражается, как я вот уже сказал, ну, о том, именно на мальчике. Почему? Потому что если мы посмотрим, то постоянно, вот тут современные даже взять телепередачи или какие-то вот эти всякие мыльные оперы, или какие-то сериалы. Там обычно мужчина, он выставляется вот сегодня в каком-то таком свете, будто он глупый какой-то. То, если брать эти мыльные оперы, будто бы у него и подкаблучник. Вот и подкаблучник. То есть он не принимает решения и ничего толком сказать не может. Вот такое создается впечатление. И когда такой образ генерируется в пространство, то и мужчина опускается тоже до такого же скотского состояния. То есть ему только нужны какие-то такие низменные удовольствия. То есть просто какие-то и сексуальные отношения поиметь, поесть, там, поспать. Ну и, в общем-то, на этом все заканчивается. Поэтому гигиена, если как бы этот весь круг зацикливать, гигиена ума должна быть, и гигиена обязательно... Именно того информационного потока, который в себя человек внедряет, и, соответственно, его обязательно фильтровать. Если на сегодняшний момент мужчина, он не в состоянии фильтровать информационный поток, то либо он просто от него вообще отстраняется. То есть вот я вот наблюдаю эту тенденцию, многие говорят, а я вообще сейчас ничего читать не буду, ничего вообще не смотрю. И компьютер там что-нибудь, смотрю по компьютеру и какой-нибудь фильм старый, и все, и больше ничего не делаю. То есть люди, многие сейчас отказываются вообще от информации. То есть не хотят никак воспринимать ее. Либо другой, наоборот, другая крайность начинает только в компьютере зависать. Сегодняшние вот эти вот игры, всякие вот эти танчики и так далее. Сейчас многие мужчины тоже на это подсели. То есть вот это, ну, тоже определенный рычаг разрушения мужчины изнутри. Современные компьютерные игры. Потому что, ну, в основном по статистике играют мужчины. То есть вот к такому именно больше мужчины пристрастны. То есть настоящий мужчина должен правильно по-настоящему играть в игры о войне, там, танки, самолеты и так далее. То есть не быть мужчиной, а видимость мужчины, игра в мужчину. Играть в него. Играть в мужчину, да. Да, играть в мужчину. Вот эти игры, кстати, очень опасные. Уход от реальности, он, конечно, чреват тем, что... При кажущемся в большом количестве каких-то, может быть, знакомых в интернете или в этой игре, человеком становится, в частности, мужчина одинок. То есть, ну что, он один весь день посидел перед компьютером, поиграл в какие-то танчики. И от семьи он отдаляется то же самое. И женщины, как правило, недовольны, конечно, что когда мужчины зависают в играх, женщины современно очень недовольны. Я так чувствую, ты сегодня перейдешь к теме, что бы я сделал, если бы я был президентом, да? Ну, это, конечно, можно пофантазировать на эту тему, но президенты тоже не всесильные, тоже. Ну, правильным президентом. Да, да, да. Хорошо, главой. руководителем. Ну, если подводить черту под всеми этими мыслями, то опять-таки мы приходим к тому, что мужчина должен выйти просто вот из этого вот матричного восприятия, вот из этой вот круговерти, каким-то образом осознать себя. Можно даже где-то вот раньше существовали, кстати, практики, когда мужчина, он уединялся где-то. То есть женщинам это не очень прописывалось и не очень было свойственно. В целом это больше прописывалось мужчине. Вот, кстати, известно, что если где-то на невидимый остров попадает женщина, то она через некоторое время просто умирает от тоски. Она, ну, женщина, если в среднем брать, в среднем, я не говорю про какие-то, может быть, отклонения, да, такие, что разные люди бывают очень сильно. Но в целом женщина, она просто умирает от тоски, она не в состоянии просто одна прожить. Просто именно эмоционально в первую очередь. А мужчина, когда он попадает на тот же самый необитаемый остров, он в состоянии, в общем-то, хоть и тосковать, но всю жизнь, в общем-то, прожить какими-то вещами, заниматься. То есть Робинзон Крузо такой получается. Да, такой Робинзон Крузо без пятницы. Понятно, понятно. Ладно, хорошо. У нас есть вопросы. Я думаю, что в вопросах мы еще вернемся к тому, что ты озвучивал. Да. И вот я думаю, что же нам как-то надо музыкальную отбивочку, наверное, сделать перед переходом к следующей части. Да. Думал, как же нам так скрестить-то, чтобы с одной стороны был и мужчина, с другой стороны, чтобы женщина присутствовала, то есть этот образ, и песня была про любовь. Вот долго ломал себе голову, в конечном итоге придумал, что нам поставить. Вот давайте 3 минуты 41 секунду послушаем и, может, так улыбнемся. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 4 августа 2016 года, четверг, по одному из старинных, 34-й день месяца получения даров природы, 7524-го лета, неделя. Как остановить мужское вырождение? Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный сведущий Юрий Лодин-Святорус. Мы заготовочки все высказали. Ну, наверное, не все. Все, если выговаривать, то это долго будет. Но основные, скажем так. И теперь мы переходим к следующей нашей части эфира. Это ответы на вопросы. Вопросы, напоминаю, принимаем в чате Народного славянского радио. Заходите на сайт slavmir.org. Там ищите слово «чат». Нажимаете. Если были зарегистрированы, логин, пароль вводите. И все. И можете задать вопросы, переписываться с друзьями, в общем-то, жить полноценной жизнью. А если еще не зарегистрированы и не знаете, как это сделать, как на сайт попасть, то в любом поисковике наберите «Народное славянское радио», попадете на сайт slavmir.org. Итак, Варк написал, а много ли педров в Бразилии? Не знаю, вот Олимпиада начнется, нам всех покажут. Ну, а если серьезно, то мы переходим к вопросам, которые уже поступили. Вопрос от Васильича. Святорус, поясни, пожалуйста, сколько должно быть детей в семье в современном мире? Ну, если, смотря с какой позиции смотреть, если... А с разных, позиции, да, посмотрим. С разных, ну давай. Вот если, например, один ребенок в семье, он, конечно, растет эгоистом. То есть два ребенка, они в постоянной конкуренции пребывают. Три ребенка, они тоже друг другу мешают, ну, не очень хорошо взаимодействуют. И где-то вот начиная от 4 и выше детей, уже дети вырастают в такой атмосфере, что, в общем-то, и друг другу не помогают, и не эгоистичны, и между собой могут поиграть, и в то же время никакой конкуренции у них нет. То есть, вот, если этот момент брать, чтобы и для детей хорошо было, и семья была хотя бы с каким-то минимальным количеством детей, ну, в здравом смысле. Ну, это вот 4 ребенка, это минимум. Это вот такой вот, 4 и выше. 4 и выше, да. Это вот где-то такой параметр. А там, конечно, кто во что горазд. Кто-то 16, может быть. Кто-то говорит, что надо 9 иметь, поскольку это соответствует определенным каким-то древним нашим понятиям, представлениям. Кто-то говорит, надо иметь 16, поскольку это полный круг. Другое дело, что многие современные люди не могут себе даже представить, что больше 2 можно иметь, что 3 – это уже многодетная семья. А ты тут говоришь о 9, о 16. Но это опять-таки в городских условиях, ну как можно в квартире, там, например, 9 там, или 8 детей, даже я не представляю, сколько комнатная квартира должна быть. И это только с утра до вечера родители будут туда-сюда носить продукты, да ведро выносить. Вот, то есть эвакуировать отходы и приносить новую кормовую базу. То есть, ну что это будет? И все это скучно. Это получается на улицу выйти, это же целая канитель, это всем собраться, обуться, это надо выйти на улицу, потом это всех загнать. А на улице сейчас, вон, посмотри, везде вокруг какие-то постоянные неприятности. Сейчас вот родители, например, даже детей, они их самостоятельно на улицу даже не выпускают. Обязательно, чтобы кто-то рядом сидел, надо. То есть сейчас многие боятся там каких-то там терактов или еще чего-то. То есть и в как таких условиях, в ограниченном пространстве, с тем, что их на улицу не выпустишь, как можно вообще пятерых, например, воспитать, я даже не представляю. Вот ты когда начал говорить про эти каменные джунгли, про вот эти вот клеточки, клетчонки, где там продукты приносят, уносят с ведрами и так далее, то мне сразу в голову такая ассоциация пришла, как будто бы я слушаю не про человеческий род, а про свинарник, где вот так вот в маленькие вот эти клеточки свиноматок засунули с детишками своими нарожденными и воспитывают их и кормят только для одной цели. Вот на самом деле какие-то ассоциации такие в голову приходят, печальные ассоциации. Ведь если человек живет на земле, то в этом случае он себя в пространстве особо-то не ограничивает. Всегда рядом вот вышел, вот тебе земля. Всегда что-то здесь растет, всегда дети рядышком, но в то же время не скучены, не ограничены вот этими стенами железобетонными. Да и как-то, наверное, воздух другой, и вода другая, но все по-другому. А вот в эти коробки загоняют, такое ощущение, что вот сделать именно какой-то, как домашний скот, который бы вот просто плодился бы, выполнял какую-то возложенную на него нагрузку вот, работы. Ну да, есть же такой эксперимент, что с крысами их в замкнутое пространство поместили, вернее, поместили некоторое количество, не очень большое, и они начали плодиться, а пространство было замкнуто. И когда уже определенную критическую точку населения прошло, крыс, они начали уже друг друга поедать, грызть, и очень много стало появляться, кстати, лиц с нетрадиционной ориентацией. То есть, додов, педров вот, всяких, да? Да, да, то есть вот когда происходит концентрация большого количества людей в каком-то месте, в каком-то городе, то автоматически начинают происходить процессы вырождения. Поэтому тут рука об руку идет и все, и реклама, и всякие окна Вертона, те же самые, и сконцентрированная скучность вот такая людей. Так что только на природе, а в городе какое количество, я даже не знаю. Ну, как статистика говорит, 2,1. 3,1, чтобы не вымерли. Угу. Вот. Так, поддерживайте количество нужного домашнего скота. Так, вот, просто ассоциация, опять не могу от нее избавиться, прям страшная ассоциация такая. Ну, дальше вопрос. Угу. Вопрос в эфир от Василища. Светорус, поясни, пожалуйста, как можно уберечь ребенка от пагубного влияния уличных хулиганских группировок на ребенка? Угу. На ребенка, да, интересно. Ну, пагубного влияния на ребенка, по-другому перефразирую, уличных хулиганских группировок. То есть вышел, то такие, ну, пацан, иди сюда, деньги есть, а если найду? Ну, во-первых, да, ребенок должен, раз он в такой агрессивной среде живет, если его же брать это как вот за неизбежность, да, то его надо к этому готовить, к этой агрессивной среде, чтобы он мог за себя постоять, конечно же. В мальчике эту черту характера тоже надо прививать с детства, особенно если, опять-таки, повторюсь, он в агрессивной среде живет, в городской, так выходит. Вот. Ну, также уметь соблюдать дистанцию с такими людьми. То есть, если, например, существует такая какая-то группировка там, или какие-то ребята во дворе, которые себя таким образом позиционируют, то, конечно же, надо просто дистанционироваться и просто соблюдать определенные уже, ну, определенную дистанцию в отношениях. Ну, вот вкратце только так, я думаю. Ну, и личное участие родителей, конечно же, чтобы они присматривали, обучали его каким-то техникам безопасности. Туда не ходи, сюда ходи. Вот, чтобы знал, что где-то какие-то опасные, может быть, есть районы или какие-то, может быть, опасные улицы. Ну и, соответственно, тогда объединяться, несколько, чтобы ребят ходили вместе, если уж так на то пошло. Только так. Угу. Других вариантов нету, на что еще надеяться? Да мне кажется, надо просто ребенка воспитывать как мужчину, чтобы он за себя мог постоять, это первое. А во-вторых, чтобы он не лез в эти все такие вот неприятные ситуации, Ведь известно, что человек, он притягивает все те ситуации, которые сейчас ему необходимо пройти. Это уже вот хотите верить, хотите не верить. Вот мной лично это проверено. Если человеку необходимо пройти какую-то ситуацию, она обязательно возникнет. И если человек уже перерос ее, если ее не надо проходить, то в этом случае она не возникнет никогда. Вот ты хоть вот сквозь толпу этих хулиганов проходи, а они к тебе не привяжутся. А если ты так существуешь, что тебе необходимо понять, кто такие хулиганы и как с ними себя вести, или что-то там по карме там еще не отработано, то в этом случае ты от них хоть бегай за 3-9 земель, они все равно тебя найдут. Все равно какой-нибудь хулиганчик там вылезет. Вот, и это первое. Во-вторых, мужчина все-таки, он в первую очередь, когда становится мужчиной, ему уже вот эти вот все какие-то хулиганские разборки становятся неинтересны. Он их побеждает еще, все эти вот хулиганов побеждает еще до того, как начинает с ними вступать физическое взаимодействие. То есть дух воина, воспитывайте дух воина. Вот чтобы он был воином, настоящим борцом за свою жизнь, мужчиной, активным, сильным, здоровым, здравомыслящим и так далее. Все будет хорошо. Так, да, следующий вопрос. Согласен, да. Следующий вопрос от Васильевича. Светорус, расскажи, пожалуйста, какую роль может играть современная мать-одиночка в воспитании мальчика в современном обществе? Печальный вопрос. Ну, если эта мать здравомыслящая, то она должна, ну, если по какой-то причине вдруг пропал отец, да, ну, мало ли, всякое бывает в жизни, да, то перед ребенком и перед мальчиком в том числе, как мы уже говорили, надо обязательно, чтобы мать подумала о том, чтобы был какой-то пример перед глазами. Ну, возможно, конечно, идеальный вариант, это когда она найдет себе подходящего уже супруга, да, это идеальный вариант, который будет отцом этому мальчику. Если такого варианта нету, то, может быть, есть какой-то дядя там или дедушка, например, да, который жив, там, может быть, в идеале рядом где-то живет и берет на себя какие-то функции, да, отца. Если такого нету, ну, значит, остается просто какие-то действительно там тот же самый тренер, если какую-то записать его, например, секцию. Ну, желательно, конечно, мужскую, с каким-то с видом спорта, тем же самым с мужским. Не чтобы он стал спортсменом, а просто для общего развития. И тренер какую-то функцию на себя, конечно же, тоже будет брать. Ну, либо в совсем крайнем случае, что да, у тебя есть отец, он там, например, погиб где-то на фронте, условно говоря, или еще что-то произошло, или просто он умер по какой-то причине, или еще что-то случилось, но все равно есть какие-то светлые, хорошие черты у этого мужчины, у отца. И есть о чем, например, может быть, сыну сообщить. Тогда надо обязательно проводить такие беседы и формировать такой хотя бы образ. Это вот самый такой малодейственный вариант, но тем не менее хотя бы делать так. То есть надо обязательно находить просто какой-то пример для мальчика, чтобы он обязательно был окружен именно мужским вниманием и мужским каким-то влиянием. Такой ответ. Хороший ответ, хотя ну, на каждый чих, как говорится, не наздравствуешься, на каждый случай не насоветуешься. Да. Поэтому да. Здесь надо рассматривать все более подробно. Дальше. Вопрос эфира от Владимира Змытича. Светорус, поясни, пожалуйста, как можно уберечь ребенка от социальных сетей, в которых сидят все его одноклассники? Тоже печальный вопрос. Да, печальный вопрос. Если брать вообще окружение или брать одноклассников. Но вот самое лучшее, это, конечно, вот у нас был как-то один из эфиров о семейном образовании. То есть, если возможно оградить ребенка от обучения в сегодняшних школах с помощью семейного образования, конечно же, родители должны воспользоваться этим. Также из этого вытекает, ну, хотя бы раздельное обучение. То есть, вот раздельное обучение тоже очень важно. Мальчиков надо обучать отдельно от девочек. А то, что касается социальных сетей, которые проникли уже даже просто и во дворе, вот дети выходят гулять, они как гуляют? Они вышли, сели на скамеечку в кружок и смотрят. Один играет, а другие смотрят, как он играет, например. Вот они так гуляют сегодня. То это более затруднительное такое положение. Это только на самоосознании. То есть пока ребенок еще близок к родителям, пока он еще маленький, в нем, конечно, надо формировать такое отношение, чтобы он умел противостоять, насколько он вообще в состоянии таким воздействием. А если это происходит хронически, то хотя бы от себя, со своей стороны, из дома убрать все электронные компоненты, как говорится. То есть вот эти всякие гаджеты, компьютеры, планшеты и так далее, телефоны. То есть это все вообще, ну, в лучшем случае, 2 часа в неделю. Вот если так вот разговаривать на эту тему, то есть даже сейчас такие школы, где специально детей насильно уже лишают, ну как насильно, школы, где нет электронных устройств. И туда детей сдают, которые подсели на электронные вот эти различные устройства. И со временем дети спрыгивают с этого, не побоюсь этого слова, наркотика, и постепенно-постепенно возвращаются в обычный реальный мир. Но здесь их поджидает, что опять, когда их оттуда привезут, они опять окунутся в эту среду. Поэтому самая сильная вещь, это действительно, когда родители стремятся найти окружение для своего ребенка, может быть, даже и сменить место жительства, и может быть, даже куда-то и вне города, и окружить себя теми людьми, с которыми они хотели бы жить дальше, и которые тоже понимают, что вот эти те же самые электронные устройства очень вредны. Через них транслируется, ну, программируется, в общем-то, вся детская жизнь на сегодняшний момент. Здесь, да, надо еще отметить, что папа и мама, они являются примерами, которые непременно ребенок подхватит. Если папа или мама сидят с этими так называемыми гаджетами, хорошее слово, да? Да, с гаджетами вот этими, и туда постоянно лупятся, и при этом кричат: «Вася, там, Петя, Маша, ну-ка, не лезьте за компьютер, положите планшет, выключите ноутбук». Это, конечно, смотрится анекдотично, как в «Дом-2», например, вот из той же серии. То есть дебилизм на высшем уровне. Если же у папы с мамой в руках этой дряни нету, вот тогда и у ребенка особо не будет это ничего. И все разговоры, писки ребенка о том, ну вот, одноклассники все, а я вот... Это все надо воспринимать как некие капризы и просто занимать ребенка чем-либо более интересным. То есть занимайтесь с ребенком, занимайтесь на улице, на свежем воздухе, за настольными играми, зачем угодно. Перехватывайте инициативу, и будет вам счастье. Да. Так, дальше идем? Да, идем дальше. Вопрос эфира от Владимира Змитевича. Я просто расскажу, пожалуйста, какую роль может играть многочисленная семья, ведь ребенок перестает вообще слушаться, ибо много точек зрения и советов. Многочисленная семья, это имеется в виду, когда с бабушками, с дедушками, видимо, живут, да, я так понимаю, по контексту вопроса. А давай рассмотрим два варианта. Многочисленная семья, когда много детей, папа с мамой и много детей, бабушка с дедушкой приходящие. И вариант, когда один ребенок, а остальное все не приходящее, а живущее рядом. Ну, если несколько поколений живут, конечно, это... В целом это благостно, но в нашем современном мире могут быть, конечно, варианты. Сегодняшнее время такое, что вот разрыв поколений очень сильно ощущается. И общество на сегодняшний момент очень неоднородно. Если брать, например, какие-то другие времена, скажем, пусть даже далекие ведические, общество было более однородно. У всех были определенные одинаковые понятия о жизнеустройстве, о том, как воспитывать детей, о том, как взаимодействовать между собой. И все, что шло гладко и было только на руку. Воспитание. На сегодняшний момент, конечно, могут быть варианты. Если в квартире, да еще в какой-нибудь там однокомнатной или двухкомнатной, три поколения живут, там бабушки, дедушки, там папы, мамы и дети, то, конечно, это дурдом. Это как вот те крысы, которые в клетке уже перенаселение у них произошло, и они уже друг друга начинают поедать. Вот примерно такая ситуация может возникнуть и здесь. Поэтому жилое пространство играет немаловажную роль, если так рассуждать на эту тему. А по поводу того, что многочисленная семья в плане мир восприятия, мировоззрения тоже оставляет желать лучшего. Сегодня такое у нас такое ускорение времени происходит, что старое, например, поколение, воспитанное при каких-то уже, ну, при Советском Союзе, то есть имеет определенные, например, какие-то точки зрения на какие-то моменты, а сегодняшние родители... Они могут иметь совершенно другие. Опять-таки, могут быть они отличаться и в худшую, и в лучшую сторону. Почему? Потому что, ну, смотря какую позицию семья заняла, если это путь деградации, то даже советские ценности они могут превалировать, да, в этом случае. Если родители они ведут образ жизни уже более одухотворенный и стремятся к какому-то совершенствованию, и детей к этому подтягивают, то старшее поколение, наоборот, может выступать грузом и где-то даже мешать. Ну, вот такова просто вот реальность сегодняшняя. Ну, к примеру, там родители решили стать вегетарианцами, а бабушка с дедушкой, они без шашлычка никак, например. Да? Или там бабушка с дедушкой говорят, ты что, откуда, да. откуда сила будет? На тебе рыбку, на тебе курочку, ты чего? Вы не папа с мамой, вы ехидны. Ребенка он совсем изголодал, травите. А некоторые мучаются семьи, они не знают, что им делать. Потому что да нет, это же смех сквозь слезы, ты что? Ты посмотри на мое лицо, ну как я могу? Ну да, вижу. Да. Ну, факт в том, что очень много препятствий существует, но если обладать благоразумием, то можно договориться, конечно же, и с бабушками, и с дедушками, опять-таки, насколько они могут это все осознать и принять какие-то изменения, ну, в питании, например, в том же самом, или в мировосприятии, это другой вопрос. Вот. Ну, а когда многочисленная семья, один ребенок, это вообще, конечно, для ребенка не очень хорошо. Казалось бы, все внимание, все ему, он обласканный, все ему самое лучшее, как говорится, то он вырастает просто махровым эгоистом. Потом он всех плюет и ноги растирает. Вот это тоже надо опасаться, конечно. Ну, а самое лучшее, это, конечно, когда многочисленная семья, да еще с бабушками, с дедушками, да и детей много, да еще они в большом доме где-то живут на природе, и большой у них участок на дело земли. Ну, это самая идеальная ситуация, конечно. Поэтому это самое лучшее, что может повлиять на ребенка и на того, и на мальчика в том числе. Это вот самое идеальное. Ну, вот, в общем-то, так. Вот Свет написал, сейчас мужчины сами как дети, не то чтобы еще чужих детей воспитывали. Да, страшная вещь. Детская инфантильность. Я прошу всех наших радиослушателей, которые пытаются задать вопрос в наш эфир, писать по следующей форме. Сначала вы пишите, пожалуйста, в чате, что вопрос в эфир. Потом представляйтесь, например, там дядя Вася из Одессы, условно, а потом сам вопрос. Потому что если нет фразы «вопрос в эфир», то для меня это просто общение между друзьями, которые происходят в чате. Я просто пропускаю такие вопросы, так что потом не обижайтесь. Так, дальше. Слушай, какие печальные у нас вопросы идут. Ну, ладно. От Владимира Змитича. Святорос, скажи, пожалуйста, какую роль... А, ну, это как раз мы сейчас зачитали. Думал, да, по второму разу. Думаю, нет, уже не будем. Вопрос эфира от Васильевича. Как нужно правильно воспитывать девочку в современном обществе и уберечь ее от пагубных влияний негативных явлений общества? Ну, это отдельная большая тема вообще. Может быть, конечно, на нее тоже... Это может быть отдельным эфиром, наверное, да? Ну, даже можно отдельным эфиром. Ну, если вкратце сказать, то, в общем-то, то же самое, что и про мальчика, только про девочку. Вот, если коротко. То есть, но девочки, кстати, они более подвержены влиянию внешнему. Они вот более восприимчивы, более впитывают информацию сильнее. Вот та же самая реклама. Она на кого больше? На женщин больше влияет. Насколько им, вот, пресловутый пример, да, одежды. Насколько внедрили мысль, что вот эта оголенность, стыдоба, она теперь красота стала. Вот это вообще уму непостижимо. Поэтому девочки, они более такие нежные создания, и им надо больше внимания уделять именно информационной безопасности и понимания того, что в первую очередь она должна прислушиваться, конечно, тоже к мужчине. То есть мужчина ее... В этом плане больше может защитить. То есть, если мужчина говорит, что вот так вот не надо одеваться, если там про одежду, например, одежды говорить, то женщина должна без каких-то обид понимать, ну да, мини-юбка, что-то это несерьезно. Вот. В этом плане женщина менее чувствительна к такому пониманию и подвержена именно вот влиянию тех же самых СМИ. Поэтому она должна к мужчине прислушиваться и вот его советы, какие-то рекомендации, если он опять-таки здравомыслящий в свою очередь, принимать как за чистую монету, не обижаться, там, что он не разрешает ей, например, какие-то вещи одевать или покупать. Вот. Так что вот, вкратце так. Ну, а если прям расширенно, это можно очень долго на эту тему говорить. Да, пагубное влияние негативных явлений общества. Вот здесь надо понять, что именно под пагубными влияниями имелось в виду, когда вопрос Василий задавал, и негативные явления. На мой взгляд, женщины, поскольку они притягивают себе... именно притягивают к себе мужское внимание, то в этом случае и многие проблемы у них из этого притяжения случаются с ними. Поэтому девочке надо с малолетства, на мой взгляд, об этом рассказывать, то есть целомудрие в ней воспитывать, разъяснять ей, что такое законы рита или как-то телегония по-современному называется, что такое нравственность, что такое хозяйка дома, берегиня дома и так далее, и тому подобное. Если девочка этим всем будет увлечена с малолетства, если она это все воспримет, то в этом случае никакие пагубные влияния негативные общества на нее пагубно влиять не будут. Мне так кажется. Ну да, конечно, абсолютно согласен. Девочку надо оберегать просто больше, чем мальчик. Вот в целом это вот так вот выглядит. Угу. Аркуйнон, вопрос в эфир. Светорус рассказал про выбор супруги молодому поколению. А как же быть людям постарше, которым за 30, за 40 лет? Ведь современная жизнь разрушает созданные семьи разными способами. Как-то надо продолжать род, но без женщин это невозможно. Да. Ну, что скажешь? Ну, я не совсем понял акцент, но, видимо, имеется в виду, что просто не было ни супругов, или они разошлись, или что произошло, непонятно, да. То есть просто вот в таком состоянии оказался, например, человек, да, которому 30-40 лет. Ну, если он чувствует в себе силы создать семью, надо, безусловно, создавать семью, искать свою женщину или там своего мужчину, создавать семью и рожать детей. Это самое лучшее, что может произойти между мужчиной и женщиной. Есть такое ведь понятие «лучше поздно, чем никогда». С другой стороны, что такое поздно? Да? Если человек взялся за ум, если он понял, кто он на этой земле, понял, для чего он на этой земле и что делать, то в этом случае можно, исправив себя, создать ситуацию, когда будет и семья, и дети. И 30-40 лет – это не предел. И 60 даже лет – это не предел. Все зависит от того, что есть человек, что он о себе мыслит, что он знает об этом мире и что он делает в этом мире. Все остальное – это прилагательное. Да, если человек, он, как говорится, очухался в 30-40 лет и понял, что он не в ту сторону шел и не туда долгое время, все в его силах повернуть в обратную сторону. Он может и здоровье себе подправить, и половинку найти какую-то подходящую, и завести семью, и, в общем-то, и детей, и, опять-таки, тот же самый организм очистить, и чтобы дети тоже здоровые были. То есть 30-40 лет, ну, это вообще, я считаю, ну, если и не молодой, но вполне такой нормальный, зрелый возраст, я не считаю, что это какой-то закат. Это только начало жизни. Взрослая жизнь только началась. На пенсию перехожу, да? Я только жизнь начинаю на пенсию. Да, только жизнь начинается, на пенсию перехожу. А то, что семьи разрушают разными способами, ну, это очевидное такое сегодняшнее явление, что на это надо внимание обращать. Опять-таки, вот противоестественное поведение, не свойственное мужчинам или не свойственное женщинам, противоположное, ну, поведение, которое взято у противоположного пола, конечно, это все очень тоже сильно разрушает семью, потому что как однополая семья, я даже не могу представить, как она семьей может быть. Ты просто отстал. На Западе это нормально, все там, все хорошо. Там они не парятся с этими вопросами. А ты какой-то прям дремучий. Ты из какой вообще деревни? Ты что, телевизор не смотришь, что ли? Там в этом все подробно рассказывают, как создать, что надо сделать, каким надо быть, даже как усыновить потом кого-то. Все об этом рассказывается, не переживай. Ну, вообще кошмар какой-то. Да уж, вот я наговорил тут. Ну ладно, хорошо, давай дальше пляшем. Прошу вопросы, все вопросы в чате начинать с фразы «вопрос в эфир». Итак, Сергей, прошу ответить, должен ли муж прилагать усилия в духовном росте своей жены, своей супруги? Кстати, а как правильно сказать, жена или супруга? Да, наверное, и так правильно, когда... Ну, супруга – это более для внешнего круга, потому что, ну, как-то так, более уважительно, наверное, что ли, супруга. Это для внешнего круга, а жена, муж – это для, более для внутреннего круга употребления, мне так кажется, почему-то. Ты знаешь, мне кажется, жена – это обозначение того, кто может, кто имеет женское начало, а мужчина все-таки тот, который может это женское начало оплодотворять, порождать что-то там, зачинать что-то там. Поэтому муж и жена, или как муж-чина, то есть мужского чина, жен-чина, женского чина, это просто вот обозначение полов, грубо говоря. А вот супруг или супруга – это уже то, что состоялось, то, что она или он уже находится в семейном союзе. Это уже с указанием того, что это не просто мужского пола или женского пола, не просто муж-чина или жен-чина, это уже состоящие в семейном союзе. Поэтому, наверное, супруг-супруга более корректно подходит в том случае, если мы говорим о семейном союзе. Если просто мужчина-женщина, ну тогда да. Эй, гражданочка, можно еще так сказать, или там гражданин, вот примерно с той же серии, на улице встретили, там, или молодой человек, там, да, или девушка, там, врач, такая бабушка лет 90, да, я вас слушаю. Ну как-то вот да. так. Ну хорошо, давай, значит так, должен ли муж прилагать усилия в духовном росте своей супруги? Да в первую очередь. Почему? Потому что мужчина по своей природе, это его как раз-таки свойство, его как раз-таки прерогатива. То есть женщина сама по себе, она то есть вот, видит на ближнем расстоянии и рассредоточенные цели, скажем так, близлежащие в широком диапазоне. А мужчина более далекие цели и более узким лучом может их, скажем так, высматривать в своей жизни. И, соответственно, путеводной звездой в духовном росте, в супружеской, скажем так, ячейке, должен обязательно быть, конечно, это муж, мужчина, супруг. Ну, а как это делать? Что, взял в руки ремень или там дубинку или чего? Ну, нет, конечно же, собственным примером обязательно, какими-то, опять-таки, беседами, разговорами и обязательно действиями. Эй, супруга, делай, как я, посмотри, посмотри на меня, делай, как да, я, да, там, делай, как я. И, ну, что, же, совсем, и что же научит? Ну, вот я говорю, что же он научит своим примером? Не совсем, конечно. Я имею в виду, чтобы именно в отношениях, то есть вот мужчина в отношениях тоже должен задумываться, какой он пример подает, например, в отношении женщины. Также очень важно вот духовный рост, например, супруги, да? Тоже это каждый мужчина по-разному понимает. Один это воспринимает духовный рост, ну, чуть ли там не, чтобы действительно женщина, например, разоделась и прошла с ним, да, вот как вот ты в случае описывал, да, там вся такая в мини-юбке, да, он может так расценивать этот рост, а другой может расценить, что он на голове, например, научилась стоять. То есть, ну, вот кто во что гораздо. Но в целом мужчина, он духовный рост обеспечивает именно тем, что он просто выбирает какие-то определенные жизненные цели, строит определенный план, а женщина ему помогает осуществлять этот определенный план, определенные шаги. То есть вот уже такой правая рука в этом плане. Но опять-таки мужчина именно поставил цель, но самостоятельно достигать ему крайне трудно. И если нет жены рядом, супруги, то практически недостижимо. Ну опять-таки, как он может, например, потомство продлевать без супруги? Если дальше углубиться, ага, как они будут продлевать его? Как кролики или как-то одухотворенные, например, да? В определенное время, в определенном месте. И, соответственно, только мужчине может быть виднее, куда именно двигаться семье. Поэтому ну, такая, в общем-то, очевидная вещь, что я не думаю, что кто-то будет спорить по этому поводу. Ну, тут Света сразу написала, а супруга, да, конечно, дорогой, обязательно, все будет, как ты сказал, ты у меня самый лучший. Вот такие фантазии на свои слова сразу. Ну, да. Правильная реакция женщины, да. Правильно, да? Ну, смотря, конечно, если здравомыслящий мужчина и какие-то вещи здравомыслящие говорит, то, конечно, это идеальный вариант. А если мужчина где-то в чем-то не прав, и женщина это видит, она должна ему определенным образом мягко дать понять, что вот в том-то, вот я с тобой не согласна, давай вот проведем с тобой какой-то супружеский совет такой, семейный совет, и обсудим, что... Mm-hmm. Какие-то если действия ты совершишь необдуманные, то потом придется нам всем за это отвечать. То скалка у меня в этой руке. Ну, мужчина должен, конечно, пойти навстречу, прислушаться, сказать, ну, хорошо, давай проведем с тобой семейный совет. И там уже вместе совет да любовь нам поможет решить любой вопрос. Надо, наверное, не забывать такую старую поговорку, что мужчина – голова, да, голова в семье. И многие обижаются. А что ж такое? Как же так? Что же это? Вот. А если он там дурак? А тут есть вторая часть поговорки. А женщина – шея. Куда шея повернет, туда мужик и смотрит. Так что не забывайте это. Ладно, пляшем дальше. Ага. Миколаевич, вопрос эфир. Как название книги автора Мантекчия для укрощения желаний. И подписался дядя Вася из Одессы. Благодарю. Это по примеру, как там я писал. Это как книга называется, чтобы ему сказали? Да. Ну, автор Мантекчия или кто-то... Ну, разные бывают формы написания. Некоторые Мантакдзя пишут. Ну, обычно Мантекчия. И называется книга вот «Мужская сексуальная энергия. Пути и методы ее совершенствования». Ну, есть еще «Даосские секреты любви для двоих». И для женщины тоже такая же книга есть, как и для мужчины. То есть женское духовное совершенствование и вот женская сексуальная энергия. Ну, книжки тоже очень интересные. Я, конечно, рекомендовал им ознакомиться. Это тоже, кстати, кусочек знания, отколотый от нашего общего ведического прошлого, который вот затерялся и к нам возвращается в таком опосредованном виде. Почему я так думаю? Потому что действительно вот люди, которые попробуют эту систему, они поймут, что действительно, если касаться именно вот этого аспекта супружеского взаимоотношения, то мужчина сразу почувствует эффект. Если он научится различать семяизвержение и оргазм, то он огромную себе, в общем-то, сделает огромное одолжение и отразится это опять-таки на отношениях женщины и на построении тех же самых целей, ну, в общем, на всех аспектах. Потому что энергетически нас очень сильно ослабляют сейчас тем, что просто прививается вот такая культура. Ну, то есть даже об этом вообще нигде не говорится. Вот, то есть вот я вот так оглядываюсь. Да, может быть, слышали, но никто вот так, например, не серьезно не задумывался, не пробовал, не практиковал, например, такую методику. То есть как-то это все находится в каком-то дремлющем состоянии. И вот у меня такая цель как-то разбудить в людях этот интерес и задуматься, ну а почему это все совмещать надо и для чего вообще нужны супружеские именно такие близкие отношения. Не просто же, и не только для зачатия, и не только для развлечения, как другая сторона отрицательной медали, а возможно еще какие-то другие есть области применения, вот именно использовать процессы эти можно с другими же целями, не обязательно только с этими двумя. Ну, скажем так, просто как развлечение, как некоторые, или просто, например, для зачатия детей. То есть, может, есть какие-то еще другие функции. Просто вот мы об этом не задумывались. Так что вот вкратце вот так вот. То есть, это какой-то тоже инструмент, просто который для нас пока далек, недоступен, но и информации не очень много. Вот. Широкое поле исследований. Хорошо. Все вопросы мы озвучили с тобой. Я предлагаю нашим радиослушателям как-то самим в чате написать, насколько передача была интересна и познавательна, и нужно ли продолжать передачи в таком ключе, рассказывая о каких-то подробностях воспитания. Ну, в данном случае вот мы сейчас про мальчиков поговорили. Потом, наверное, поговорим о девочках что-то. Потом, наверное, надо будет поговорить о семейных союзах, о том, что происходит, как друг друга воспитывают, и, может быть, и не надо воспитывать, как друг на друга влиять, а, может быть, и не надо влиять. Кто же все-таки там голова, кто шея, кто лодка, кто весла? Да, об этом, наверное, надо поговорить. И вот сейчас я жду от наших радиослушателей в чате такое умозаключение. Во-первых, понравилось, не понравилось, нужно продолжать, не нужно, какие темы рассмотреть? О, безусловно, нужно, Данил написал. Ладно, хорошо, пока пишите, а мы продолжаем пока с Светорусом общаться. Итак, тема, на мой взгляд, раскрыта хорошо, и можно уже подходить к заключительной части, когда мы подводим итог того, что сказано. И после подведения итога уже желаем всем добра и спокойненько расходимся воспитывать своих мальчиков и девочек, а кто-то и жены мужчин. Да. А вы пока тему предлагаете. Угу. Ну, я пока могу, вот я еще момент такой маленький забыл сказать. Вот про раздельное обучение я сказал коротко. Еще вот те же самые подгузники. Это вот тоже очень-очень плохо. То есть вот все раскрывать тему не буду, но тоже задумайтесь, ну что же это за мальчик, у которого все подогрето, пережарено. В смысле про подгузники? Какой марки выбрать, подгузники или что? Это мальчик, когда маленький, воспитывается, да, ну и девочки тоже ничего хорошего. Сейчас очень модно одевать подгузники различных фирм. Это все очень сильно пагубно влияет на мужскую детородную функцию, на яички и так далее. То есть приводит к тому, что мальчики вырастают, во-первых, с нетрадиционной сексуальной ориентацией, а во-вторых, мало того, что у них ориентация неправильная, так еще и та же самая эрекция будет постоянно нарушена. Почему? Потому что когда все там подогрето, то, соответственно, уже функционирует все не так. Поэтому те же самые подгузники надо по-хорошему вообще исключить. То есть вот тоже останавливаться сильно не будем. Очень много всякой информации. Просто кто впервые слышит, задумайтесь, почитайте, посмотрите. Ну, хорошо. Подгузники исключили. Чем заменить? Сейчас, прежде чем ты ответишь, я здесь отвечу, что да, тема важная. Хорошо, хорошо, все пишут. Нужно продолжать. А вы предложите, какую тему нам в следующий раз рассматривать? Это первое. И тут еще жалоба, что появился очень поздно анонс. Анонс появился не поздно. Анонс появился чуть ли не в воскресенье. Просто надо почаще залезать на сайт Народного славянского радио, и там есть такой раздел «Анонсы». Там все анонсы выкладываются. Поэтому залезайте, смотрите. Тем более, надо уже привыкнуть, что вторник, среда, четверг – это те дни, когда, как правило, эфиры в 8 часов по Москве идут. Еще есть субботние эфиры в 12 часов дня по Москве и 8 часов повторения. Коротенькие эфиры, как правило, записанные, или какие-то передачи записанные. Вот это тоже будьте готовы. Также есть у нас стол заказов, который выходит в 12 часов дня по Москве в пятницу, и еще повторяется в субботу в 3 часа ночи для других регионов, не центрального. Вот. Еще есть у нас новости славянского мира, которые выходят в воскресенье, начиная с часу ночи, и так вот через несколько часов они повторяются. Так что вот не упускайте это из виду. Итак, а чем же заменять подгузники? Ну, я интересный такой ответ дам. Я некоторое время назад узнал, что, оказывается, вот есть такая система высаживания детей. Ну, высаживания, вот, скажем, когда они хотят там пописить там, или покакать, скажем так, да, маленькие детки. Что, в общем-то, ребенок рождается... Ну, формула выглядит следующим образом. Что ребенок рождается уже... в общем-то, внутри себя осознающим, что он хочет, например, там, по маленькому или по большому. Но мы в силу своей как глупости и тупости не распознаем его признаки, его какие-то позывные, его какие-то, ну, как собачка хвостиком машет, одни думают, что это агрессия, а другие видят, что она радостная, да. Так и здесь, то есть определенные ужимки ребенка, или там он как-то морщится, или как там руками, ногами, там, может, как-то он там дрыгает. Это все он определенным образом, пока еще непонятно для нас, подает сигнал, что он хочет в туалет. И в течение 2 недель, если наблюдать, то есть это вот есть определенная информация в сети, опять-таки, это вот не я придумал, наблюдать за ребенком, как он себя ведет перед мочеиспусканием или перед испражнением, и быть внимательным в дальнейшем к этим признакам и сразу его высаживать, то примерно к 2 месяцам ребенок уже самостоятельно по-своему так именно просится заранее. Уже он знает, что вот такие его гримасы родители распознают, например, да, действия определенные руками, ногами, и высаживают. И, в общем-то, все. И как только ребенок подает сигнал, он не говорит: мама, папа, писать хочу. А он там начинает ножками сучить и как-то там носиком морщить. Ага, хочет писать. Раз он там как-то по-другому себя повел, там головой завертел, там как-то по-другому звуки издает какие-то, значит, он, может быть, он в туалет по-большому захотел. Раз его высаживают. И все, есть обратная связь. То есть смысл такой, что ребенок, он осознает, что он хочет в туалет, и подает какие-то сигналы, как он может, естественно. Наша задача их распознать и этими сигналами пользоваться. И подгузники, они вообще, ну, просто не нужны вообще. То есть он буквально, может быть, разы будет описываться там или обкакиваться, да, как говорится. То есть вот такая вот тоже глубокая тема существует. Многие, может, не знают, но вот, пожалуйста, поищите в интернете, очень много сейчас информации. Целое движение за рубежом есть. Как-то даже такое слово есть мудреное, не наше, поэтому я даже вот не помню. Но вот то, что именно отслеживать вот эту реакцию ребенка, на, когда он хочет именно в туалет. Ты прям вредитель какой-то, прям этот, да, шпион, и как там, который откручивает контргайку-то все время, да? Ну, ты же что, ты же диверсант, ты что же делаешь? Ты же разрушишь эту целую индустрию подгузников. Вот, ну, совет такие даешь. Как же жить-то будут наши друзья? Ну ты что, они нас заботятся, а ты вот разрушать. Это же опять американцы вот эту тему начали. Я, по крайней мере, на их ресурсах такое нашел и потом читал статьи, что это в Америке вообще зародилось. Ну, наверное, это тоже какие-то, может быть, в общем-то, не новые открытия, это какие-то знания были. Просто вот что-то забылось. Например, вот мама мне рассказывала, что вот, пардон, да, меня она там с маленького там месячного возраста она там меня тоже там сажала по-своему, я быстро привык. То есть вот и предыдущее поколение, вот, кто в советское время вырос, вот они многие говорят, у кого перед глазами несколько поколений прошло, что сейчас дети вообще трудно приучаются, например, к туалету. Ну, это вообще, ну, я помню по себе, я тоже как-то высаживал, памперсов тогда не было, и все нормально, хорошо, и дети привыкают. Нет, сейчас соткой в 5 лет. Вот сейчас вот смотришь иногда, идет ребенок, он, или в коляске еще хуже. Такой уродливой походкой такой идет, да, как эта собака. Раскоряк, которая... да. Ноги раскоряк, да. Угу. Да, жаль, печально, печалька. Ну, хорошо, ладно, про подгузники. В наше время подгузники, компании, производящие подгузники, я думаю, не останутся без клиентов, потому что люди, конечно, многие об этом слушают, знают, но особо не реагируют. Поэтому, конечно, у них пока, к сожалению, еще будет какое-то время. Люди будут им выручку приносить, скажем так. Понятно. Ну вот смотри, какие тут прозвучали пожелания. В следующей передаче про воспитание девочек, аналогично сегодняшней передаче. Дальше тема взаимосвязанная «Одна семья и дети», то есть разбирать эту тему. О важности творческой личности в семье. И вот еще «А Иван-чае очень жду эфира Светоруса». А Иван-чае. Угу. Поговорим об Иван-чае как-нибудь? Ну, и об Иван-чае можно поговорить, да? О Кипрее ускалистом. Да, потому что чай, он не совсем же, это, вернее, не русское слово, и Иван тоже. Он... Ну, просто привычное более, и все. Да, да. Ну, Кипрей, кстати, тоже не совсем наш. Там тоже целая тема очень интересная, там вот я могу такую затравочку дать. Это, как Гитлер же знал про Кипрей и уничтожил лабораторию Кипрея. Вместо того, чтобы двигаться в сторону Ленинграда, да, танковая армия была повернута чуть-чуть в сторону и сделала большой крюк, чтобы Капори разгромить. Известный факт. Да, да. И вот захватили фамилию, к сожалению, не помню, сейчас так с разбегу захватили директора этой лаборатории, который не побоялся Сталину заявить, что он нашел эликсир бессмертия на основе Иван-чая. Вот. И такой заявил Сталину. То есть тоже это, видимо, не зря. Он такой заявил. Ну, так, в общем-то, немцы с него этот секрет не взяли. Но потрепали сильно, и он умер. Ну, за 100 лет, но, тем не менее, хотел прожить он дольше, но умер быстро. Сравнительно. Ну, из-за того, что там издевались над ним. Вот так вот, да. Ну, сами мы тоже заготавливаем чай, поэтому тоже будет о чем поговорить. Эфир, я думаю, будет горячий за чайком. Да. Ну хорошо, в общем, темы тебе озвучены, какие тебя ждет народ. Так что, вратарь, готовься к бою. Давай будем подводить итог сегодняшней нашей встречи. Давай, желай что-нибудь доброе, хорошее нашим радиослушателям. Ну, доброе. Хочу сказать, чтобы воспитывали своих детей искренне от души, чтобы помогали им всеми силами, всей своей душой разобраться в сегодняшнем непростом мире где-то и донести до ихнего детского разума, что сейчас действительно вот такое вот и интересное, и опасное одновременно время, и что надо обязательно прислушиваться и к себе, и к своей совести, и к внутреннему голосу разума, и обязательно к старшему поколению, к тем же самым родителям своим обязательно надо прислушиваться. Почему? Потому что родители, они желают только, конечно же, добра. Конечно, могут где-то они по незнанию приносить в итоге какие-то нехорошие вещи в жизни ребенка. Но я думаю, что любой родитель, особенно здравомыслящий, желает только добра своим детям. И вот этот разрыв поколений надо, конечно же, снижать, чтобы дети слышали родителей, родители слышали детей. Ну и также и другие поколения, там бабушек, дедушек и так далее. Ну, в общем, всем радиослушателям благ и семейного понимания и любви. Семейной любви. Хорошее пожелание. А вот для того, вот как сделать так, чтобы вас слушали, об этом, наверное, поговорим в одной из следующих наших передач. Так что, как говорится, следите за анонсами. Напоминаю, что сегодня 4 августа 2016 года, четверг, по одному из современных календарей, по одному из старинных, 34-й день месяца получения даров природы, 7524-го лета. Кто отмечает праздники, тех поздравляю с Днем Летиции. Говорили мы сегодня о том, как остановить мужское вырождение. Юрий Лодин, Светорус, главный соведущий, очень интересный рассказчик. На мой взгляд, понравился ты как рассказчик, доносящий очень полезную информацию нашим радиослушателям. В чате просят почаще и побольше и почаще. Очень интересно, очень правильно. Благодарим. И так далее, и тому подобное. Ну что ж, следите за анонсами. Мы в свое время будем вас информировать о том, когда будет очередной эфир с Юрием. Мне остается вам пожелать здравомыслия, напомнить, что все инструменты, применяемые человеком, хороши только в том случае, если человек является мастером, если он умеет применять эти инструменты. Недостаточно их накопить. Вы становитесь всего лишь навсего коллекционером. Коллекционер – это не мастер, это тот, который восхваляется тем, что он приобрел какой-либо дорогой инструмент, инкрустированный, кем-то изготовленный, или этим инструментом вот что-то там изготавливали. Но, на мой взгляд, это очередная глупость, которую нам навязали. Хотя и среди коллекционеров встречаются мастера. Однозначно, не всех необходимо причесывать одной гребенкой. Но все-таки коллекционер отличается от мастера тем, что он не понимает иногда, как этим инструментом воспользоваться. Но и коллекционер это, вернее, но и мастер это еще не вершина. Существует еще тот, который является проектировщиком, знающим, для чего мастер этим инструментом что-то в жизни сделает. То есть осознайте, кто вы в этой жизни. Поймите, что вы будете в этой жизни делать, и самое главное, для чего. Только осознав это, вы станете настоящим человеком, и через это вы станете настоящим полноценным азом. Все остальное – это глупости, это слова, это какие-то ужимки обезьяния, что угодно. Но это пустое времяпрепровождение. И тогда все наши разговоры о том, как становиться мужчиной, как становиться женщиной, как там лад в семье навести, порядок, гармонию, это всего лишь навсего будут пустые слова в никуда. Вот когда вы будете себя сознавать хозяином, человеком, становящимся азом, вот тогда все наши эфиры вам пойдут на пользу. Желаю вам добра, здравомыслия. Сегодня, еще раз напоминаю, 4 августа, четверг 2016 года или 34-й день месяца получения даров природы 7024 лета, неделя. Прощаюсь с вами, желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч. Услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.